Здравствуйте. Тут часто достаточно были претензии, что, так сказать, многие ходят, хотят попасть, трудно определиться и так далее. Различные были предложения, в том числе браслетики. Вот, учет и контроль, да. Мне сказали, что несколько мужчин отказались браслетики надевать. Сказали, что это для них унижение. Ну, сказать, в основном-то люди не богатые ходят на семинары, а это, наверное, богатые и гордые. Но Христос говорил, что богатому в Царство Божие это сложновато. Ну, что делать? Главное понимать, что измениться может каждый. И вот это понимание, это уже, можно сказать, залог здоровья. Потому что понимание как бы открывает дверь в новое состояние. Если человек знает, что он может измениться, что он может преодолеть любую проблему, то тогда у него выделяется энергия, необходимая для этого преодоления. Если он себе сказал, это невозможно, энергия не выделяется. То есть именно в нашем отношении уже зашифровано наше здоровье или болезнь. У нас, так сказать, все время шли лекции, семинары, а сейчас год юбилейный, до конца света осталось вообще немножко. Поэтому давайте говорить об экзамене. Мы все время обсуждали, слушали, а сейчас давайте попробуем подытожить все наши, так сказать, поиски и прочее. Я в последнее время стараюсь максимально все обобщить, и убедился в чем. Книг написано достаточно много, а новички начинают уже путаться, теряться. Мне уже предложили с форума создать определенную, сказать, толковый словарь по моим книжкам, чтобы перевести какие-то моменты. Я чувствую, что надо все-таки какой-то алгоритм, сказать, сделать более обобщенный. В принципе, если вы заметили, любой фильм, любая жизненная ситуация уже раскручивается достаточно просто и понятно. Последнее время, когда я стал говорить о трех инстинктах, о том, что главный инстинкт – это познание Бога, единение с Ним, а два вспомогательных инстинкта – это инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. И вот когда более-менее троичность, в принципе, вся природа троична, Вселенная троична, это отражено, сказать, в религиях в первую очередь. И любой, если мы заметим процесс во Вселенной, он тоже троичен. Главный закон Вселенной, скажите, какой? Один из главных. Ну, закон единства разделения, я говорил. Это единение с Богом. Вселенная абсолютно едина на тонком, на божественном плане. И она внешне разделяется. Если бы единство было полное и внешнее, и внутреннее, ничего бы не было. Но именно внешнее разделение – это разнообразие мира. Но все-таки назовите мне, помимо этого, один из главных законов Вселенной. Единство и борьба противоположностей. Это закон единства и борьбы противоположностей, совершенно верно. Это закон развития, Вселенная развивается. И закон единства и борьбы противоположностей мы привыкли воспринимать как две составляющих. Но когда мы говорим о единстве и борьбе противоположностей, мы должны говорить о третьей составляющей, потому что если они едины, то едины где-то в чем-то. Поэтому мы говорим о любви как о том, что объединяет противоположности. Если нет любви, противоположности истребляют друг друга, расходятся, медленно умирают поодиночке, ну и так далее, и так далее. Так вот, закон, один из главных законов Вселенной, закон развития, он тоже троичен по своей сути. И когда я вышел на понимание трех инстинктов, оформил, сразу же легче стала просчитываться любая ситуация. Понимать стало легче. Кстати, о понимании. Что такое понять то, что происходит? Почувствовать. Что еще? Соединить причину следствие. Что такое причина и следствие? Это функция. Понять, что происходит, это разобраться в функции происходящего. Если это предмет, как он функционирует. Но понимание любого предмета работает на трех уровнях. Внешний уровень – это его форма. Вот мы понимаем, какой он. Дальше его функция. И дальше что основное? Цель, суть. И так тоже во Вселенной все развивается. Мы видим форму, мы видим содержание и видим то, что объединяет форму и содержание. Это цель. Чем и так есть понимание, понимание – это объединение в пространстве и во времени различных событий, фактов, деталей и прочее. Вот когда мы понимаем, как работает пылесос, подразумевается, что мы включаем, делаем одно, целая цепочка последовательных действий. Мы их объединили во времени, мы начинаем понимать. То есть понимание – это сжатие времени и пространства, если говорить техническим языком. Хорошо, другой вопрос. Чем знание отличается от понимания? Или, скажем проще, чем умный человек отличается от мудрого? Умный воспринимает мир сознанием, а мудрый – чувствами. Вот такой вопрос. Умный человек может сойти с ума? И причем сходит все чаще, как мы заметили. А мудрый человек может сойти с ума? Нет? Не слышали об этом. А вопрос, а почему мудрый человек не сходит с ума, а умный сходит? У мудрого опора на любви. И почему он тогда не сходит с ума? У умного возникает конфликт. Дело в том, что мудрый человек исходит из любви. Она у него первична. А любовь всегда двойственна. Любовь, сказать, из любви возникла Вселенная. Поэтому все противоположности в любви сокрыты. А умный работает на сознание. У сознания есть противоположность. То есть есть концентрация на сознании, и есть обратное. Это разрушение сознания. Любовь вечна, а сознание приходящее. Поэтому чем человек умнее, чем он сильнее концентрируется на сознании, тем быстрее он переходит в обратное состояние, утрату сознания. Это сумасшествие, это потеря памяти и прочее, прочее. Почему я говорил, что антипод дьявола – это, сказать, перспективы у дьявола только одни – сумасшествие. Потому что дьявол концентрируется именно на сознании, на способностях, но не на любви. Поэтому мудрый человек – сказать, может понять что-то, а умный человек, он может сколько угодно совершенствоваться, но не понимать определенных вещей. Есть еще одна очень существенная разница между мудростью и умом. Вот я сказал ситуацию, вот умный человек 20 лет что-то читает, но может не понимать. А мудрый, без особой информации, начинает понимать суть вещей. Почему мудрый может понять быстро, а умный может десятилетиями думать и не понимать? У мудрого что? Интуиция. Чувство. Дело в том, что здесь очень важный момент. Мудрый человек работает на уровне души, на высших уровнях души. А умный – на уровне сознания. Сознание само по себе имеет свой антипод – тело и дух. Поэтому, скажем так, сознание – это одна из половинок. И на уровне тела, и на уровне сознания противоположности не объединяются. Говоря простым языком, Бога на уровне тела и на уровне духа мы познать не можем. Сознательно мы Творца познать не можем. Мы Бога познаем только душой. Почему? Потому что на уровне души соединяются противоположности. И истинное понимание – это есть соединение противоположностей. Умный человек может накапливать любое количество информации, но есть противоположное утверждение, которое он просто сознание не понимает. Только душа, почувствовав, может это понять. Привожу пример. Христос говорил, возлюби ближнего, как самого себя. Ближний – это родственник. Итак, люби родственников, заботься, жертвуй и так далее. Прекрасно. Возлюби ближнего, как самого себя. Умный человек это может понять? Может. Нормально. Люби, это и полезно и родственникам, и мне. Отлично все. Дальше Христос говорил, главные враги человека – домашние его. Умный человек может это понять? А вот умный человек тут впадает в ступор. Он говорит, что-то тут не по делу. Христос говорит одно, потом говорит противоположное. Сознание отказывается воспринимать два противоположных вектора. Как это, сказать, главные враги человека, домашние его, и я их должен любить? Я слышал о том, что возлюби врагов своих, Да так кто мне домашний все-таки? Враг он мне или кто? И как я могу, сказать, подразумевать, что он является главным моим врагом? Значит, нужно от него подлости все время ждать. И возникает ступор. А мудрый человек это понять может. Почему? Потому что любовь объединяет все противоположности. И на уровне любви, который выходит на самые тончайшие планы, любые противоположности едины. А на внешнем уровне их объединить невозможно. Поэтому умный работает на внешнем уровне, а мудрый на тонком плане. И тогда понимание мира может открыться. Что означает главные враги человека, домашние его? Это означает, что когда мы прирастаем душой к ближнему, мы забываем о Боге, наша душа начинает умирать, а потом умираем мы. Поэтому, так сказать, есть враг внешний на физическом уровне, а есть враг на духовном уровне, а есть на душевном уровне. И самый опасный враг тот, который работает на самых тонких планах и лишает нас самого главного – любви. И в этом плане главным врагом является домашний человек. И когда мы понимаем, что нужно любить близких, потому что это счастье, и одновременно то счастье, которое мы получаем, является опасностью, потому что мы можем забыть в счастье о Боге, тогда мы, естественно, диалектически развиваемся. Мы знаем, что любые блага являются одновременно опасностью. Высшее благо – это любовь к близкому человеку. Значит, это самая большая опасность. Это нормальное диалектическое восприятие мира. Почему нужно мир воспринимать диалектически? Потому что все главные законы развития мира – это диалектика. И любой процесс происходит. Что такое закон? Это связь причины и следствия. Если вся Вселенная диалектична, связь причины и следствия именно такая, то значит такое строение Вселенной. Закон отражает строение Вселенной. Так вот, Вселенная двойственна. Бог троичен. Он за пределами всего, Он проявленный, которого мы познаем. И Он, так сказать, объединяющий и то, и другое, и это абсолютное единство. То есть для нас мы разделяем на три аспекта, а на самом деле Творец абсолютно един. И, соответственно, любой процесс во Вселенной повторяет структуру Вселенной, отвечает, так сказать, это копия Бога, портрет Бога Вселенной. И поэтому законы диалектики, их отменить невозможно, потому что, соответственно, им все развивается. И насколько мы уходим, сказать, насколько наша цель единение с Богом, настолько мы выходим на тонкие планы, где все едино, где противоположности можно объединить, и тогда начинаем понимать, как устроена Вселенная и закономерность бытия. Мы начинаем разбираться во всех процессах. Мы в любой ситуации можем определиться, почему она случилась, к чему она ведет. И в этом плане у нас правильное видение мира. Мы начинаем нормально, естественно, развиваться, потому что поскольку вначале было слово, то есть информация, если у нас искаженная информация, то мы перестаем, сказать, соответствовать Вселенной, мы не обречены на вырождение и умирание. Поэтому я уже несколько лет говорю о системе маяков, о том, что если у человека сбитые маяки, неправильное восприятие мира, то он обречен на угасание. Он, его потомки, у них уже не будет тонкой энергии, любовь уйдет, потому что любовь объединяет все противоположности. Как только человек разрезает мир на добро и зло, на справедливость и праведность, и несправедливость, сразу же начинается разрушение единения. То есть любовь подразумевает, что сказать, то, что мы называем добром и злом, внешне различается, но на внутреннем уровне это все от Бога. Если у нас есть проблема, то причина в нас, а не в том, что что-то хорошо и что-то плохо. И это опять же диалектика. Снаружи идет разделение, явное противопоставление добра и зла. А на тонком плане это все едино. И диалектическое мышление позволяет человеку развиваться. Как только человек утрачивает диалектику, начинает все делить на черное и белое, развитие останавливается. Я говорил о том, что религиозные взгляды нынешние именно в этом аспекте представляют опасность для развития человечества. Религии превратились в догматическое восприятие мира, там делится все на плюс и минус, а понятие единства начинает уходить. А именно единство – это и есть та тропинка, которая ведет нас к Богу. Вот представьте ситуацию, мы опять вернемся к понятиям добра и зла. Одного человека приговорили к смерти. С восходом солнца его должны казнить. А второй ночью мерзнет и знает, что когда солнце взойдет, ему будет тепло. Вот для одного восход солнца – это зло. А для другого восход солнца – это добро. Так вот, на внешнем уровне, привязанной к телу, к жизни, мы четко разделяем, где добро, а где зло. А на самом деле восход солнца – это добро или зло? это, то есть восход солнца – это явление закономерное. А мы его окрашиваем в понятие добра и зла. Если человек что-то натворил и должен быть казнен, бесполезно обвинять солнце. Если, так сказать, ты замерз и молишься на то, что солнце выйдет и тебя согреет, как молишься на благополучие, на добро, то, извините меня, выстрой шалаш себе, так сказать, оденься потеплее, у тебя таких проблем не будет. Поэтому наша слабость, наше неправильное восприятие мира, они дают нам проблемы, которые мы потом начинаем, пытаемся рассмотреть как добро и зло. Но вот эти идеи, что зло должно быть истреблено, а добро должно восторжествовать, они, по сути дела, кощунственные. Потому что человек, которого должны казнить с восходом солнца, он будет сначала считать злом восход солнца, а потом само солнце. И получается, что борьба за злом подразумевает истребление солнца. Но в других вариантах это истребление природы, так сказать, всего мира, всей Вселенной, потому что вот она в данный момент мне не угодна. Это и есть то, что называется антропоцентризм. Это и есть языческое, идолопоклонническое восприятие мира, когда человек в центре всего. Мы привыкли цитировать греческие изречения. Человек есть мера всех вещей. Мера всех вещей – это наша степень единения с Творцом. Мера всех вещей, точка отсчета, это, так сказать, является любовь. Когда мы делаем человека мерой всех вещей, тогда нужно разобраться, а что такое человек? Если это тело, то тогда, так сказать, вся эта мерная система приведет нас к катастрофе, как она привела Древнюю Грецию к распаду. Поклонение человеку сначала, потом поклонение телу, потом поклонение еде и сексу, а потом полное вырождение и истребление культуры. Так вот, если человек, в зависимости от того, как мы воспринимаем человека, как идет наша система целей, в зависимости от этого мы умираем или возрождаемся. То же самое, скажем, отношение к дождю. Для одного дождь – это зло, потому что он урожай должен собирать, а для другого – благо, потому что, так сказать, он что-то посадил, нужна вода. И вот эта окрашенность внешнего добра и зла в соответствии с нашими желаниями и функциями – это нормальное явление, но на поверхностном уровне. И когда мы это понимаем, мы тогда должны понимать одно. На внешнем уровне мы имеем право на эмоции, сожаление, где-то недовольство и так далее. А на внутреннем право, на внутреннем уровне мы имеем право на любовь и на приятие того, что происходит. Когда мы недовольны на внутреннем уровне восходом солнца, это есть борьба со Вселенной, борьба с Божественной волей. И у нас как минимум со временем появятся проблемы. Поэтому диалектическое восприятие мира – это восприятие мира, в котором есть две противоположных эмоции. Одна эмоция внешняя, за которой взаимодействует с миром и, зависит от него. И вторая эмоция, которая от внешнего мира не зависит. Это непрерывное чувство любви. И когда мы так воспринимаем мир в божественной и человеческой логике одновременно, тогда мы начинаем понимать мир и обретать счастье. Христос об этом и говорил. Богу Богово, Кесарю Кесарево. Отдайте Богу Богово, Кесарю Кесарево. То есть в учении Христа диалектика была несомненна, но ее не могли понять. Не могли понять, потому что для того, чтобы совместить совершенно противоположные вещи, сначала он говорит, подставь щеку кому угодно, а с другой стороны говорит, вот смотрите, я беру бич и выгоняю всех из храма. Совместить на уровне сознания это было невозможно. Особенность иудаизма в том, что он работает именно на сознании. Христианство, почему Христос говорил, блаженны нищие духом? Потому что блаженны, счастливы те, кто познает Бога. А Бог познается только душой, чувствами. Для этого нужно затормозить сознание. А в иудаизме затормозить сознание невозможно, потому что вся информация идет через голову. И это дает потом усиление гордыни со всеми последующими, так сказать, вариантами. Поэтому Христос говорил, блаженны нищие духом. Он говорил, вы пытаетесь убить меня, вы ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Он говорил такие вещи, которые были совершенно непонятны, нелогичны, и одно полностью противоречило другому. На уровне сознания тогда воспринять это не могли никак. И отсюда была агрессия. Это было разрушение всех привычной картины мира, четкой, ясной, последовательной, но плоскостной. А Христос давал, так сказать, систему координат другую. Не плоскость, а пространство. Но в этом пространстве нужно уметь соединять, нужно иметь любовь, высокую энергию и соединять противоположности. А люди тогда этого не могли. В принципе, и сейчас не могут, и сейчас представители многих религий также работают в плоскостном варианте, выбирая либо зло, либо добро, и не понимая, что все едино. Но и опять же, система, когда мы считаем, что все добро от Бога, а зло от дьявола, обрекает нас на непонимание, на, так сказать, отсутствие мудрости, на сознание, а дальше неизбежно появится что? Отречение от любви, тяга к деньгам, к власти, а потом нравственное разложение. И это тоже мы видим на всех уровнях современного общества. Такой вопрос. Вот я выходил, посмотрел в интернете, женщина пишет, вот была в Волгограде, там, так сказать, Лазарь говорит, радуйтесь всегда. А вот у моей знакомой, у дочки, так сказать, ребенок ДЦП, один ребенок умер с ДЦП, вторая, так сказать, дочка мается с ней с ДЦП. А, так сказать, нужно сидеть и радоваться. Говорит, что это за, так сказать, система такая, где нужно радоваться, как дебилу при любом варианте. Ну вот человек как раз здраво, так сказать, высказывает претензию. Это классический вариант плоскостного восприятия. Как вы считаете, если тяжело больной ребенок, надо радоваться или нет? Радоваться тому, что он жив, что он вообще есть, что, так сказать, мы живы и прочее. Но я вам скажу, дело в том, что есть особенности сознания единобожника и идолопоклонника. Почему? Дело в том, что у идолопоклонника, у язычника, если он радуется, значит ему хорошо. Если ему хорошо, он ничего не делает. Поэтому для идолопоклонника радоваться не надо. Он должен переживать, он должен что-то делать, потому что на действие его толкает только боль, неприятность и прочее. Это особенность идолопоклонника. А вот единобожник может радоваться и при этом работать, ходить на работу. То есть у него, у единобожника есть два потенциала в душе, две противоположности. А два потенциала – это есть энергия. Поэтому, когда у тебя в душе есть охват противоположностей, тогда у тебя есть энергия, когда ты радуешься, когда ты любишь, когда ты в полном комфорте. У тебя есть энергия, ты развиваешься. А у идолопоклонника, у него есть ощущение, вот я радуюсь, а мир враждебен. Возникает конфликт только между мной и миром. Вот когда мир враждебен, я начинаю суетиться, что-то делать. Если мир ко мне благосклонен, мне хорошо, я ничего делать не буду. Потенциалов нет. Поэтому мышление идолопоклонника исключает непрерывную радость. Радость только тогда, когда что-то получил, когда можешь лежать, ничего не делать. В этот момент радуешься. Возникла проблема, если ты продолжаешь радоваться, ты пассивен, ты ничего не делаешь, и у тебя будет куча проблем. Что совершенно другой механизм восприятия мира у единобожника. Он понимает, что мне сейчас хорошо, но в дальнейшем могут быть проблемы, и все равно нужно что-то делать. То есть, когда я понимаю, что такое проблемы в будущем, мне сейчас хорошо, но могут быть проблемы в будущем, возникает потенциал. Здесь плюс, там минус, возникает энергия. У идолопоклонника, мне сейчас хорошо, мне плевать на будущее и все остальное. Он не может соединить противоположности. Поэтому идолопоклонник как работает? Он говорит, у нас должно быть светлое будущее. Ему говорят, а может быть проблемы? Да вы что, казнить этого человека? Он сказал, что могут быть проблемы. Вот так работали коммунисты по такой схеме. Малейшее сомнение в будущем, в теории коммунизма, приводило к гибели людей. И так работает наша нынешняя страна. По системе хотели как лучше, получилось как всегда. Почему? Потому что хотим только как лучше. Как плохо никто не хочет. А нужно подразумевать и плюсы, и минусы в одном флаконе, и тогда начинаешь развиваться. И еще очень важный момент. У человека тяжело больной ребенок. Может ли он радоваться? Он должен радоваться. Почему? Потому что ребенок копирует внутреннее состояние родителя. Очень сильно. Не слова, а внутреннее состояние. И если у человека больной ребенок, а он находится в депрессии, он эту депрессию передает больному ребенку. И у того шансов выкарабкаться уже нет никаких. А когда в душе ребенка радость, любовь, то тогда данное ему испытание он начинает проходить, и появляются шансы на преодоление своих проблем. Энергия начинает идти, потому что радость – это форма выброса энергии. Когда нам хорошо, когда у нас много энергии, мы радуемся, начинаем петь, танцевать, плясать. Вот все искусство где-то идет от избытка энергии. Когда энергии нет никакой, тогда ни до радости, ни до искусства, ни до чего. Но энергия появляется, когда в душе есть любовь. Поэтому человек, умеющий радоваться, он помогает ребенку, сказать, в любом состоянии, ребенок здоров или больной. Это первое. Второе, очень важный момент. У нас есть два вида эмоций. Первые эмоции зависят от тела. То есть хорошая ситуация, радуемся, плохая ситуация, огорчаемся. А есть эмоции, от которых зависит ситуация. Вот один человек что-то захотел, его желание исполнилось. Второй хочет, его желание не исполняется. Он опять хочет, опять не исполняется. Он еще раз хочет, ничего не исполняется. Как вы думаете, в чем разница между вот этими двумя людьми? У одного желание исполняется, а у второго нет. Второй зависит от желаний. Что это означает? Дело в том, что тот, кто зависит от желаний, он не может долго желать. Вот сел на булавку, сказать, на кнопочку, хочется, чтобы стул был хороший. Кнопку убрал, никакого желания нет. То есть тот, кто зависит от среды, у того желание поверхностное, оно длится недолго. Оно длится до тех пор, пока есть провоцирующий фактор. А когда человек чего-то хочет, а вот среда уже не провоцирует на желание, а желание продолжает существовать, то тогда от этого желания начинает зависеть окружающий мир. То есть, если вы желаете одну минуту в сутки, ваше желание не исполнится. Если вы желаете один раз в секунду, то ваше желание исполнится. Если вы желаете один раз в сотую долю секунды, то любые ваши желания исполнятся. То есть желание становится реальностью. Количество энергии увеличивается многократно, и тогда любое желание начинает реализовываться. Что такое, чем отличается желание сиюминутное, периодическое, от непрерывного желания? Как называется вообще непрерывное желание? Одним словом. Вера. Вера. Поэтому Христос говорил, если вы верите, гора сойдет с неба. С места и упадет в море. То есть вера – это есть непрерывное желание, непрерывное устремление к чему-то, непрерывная отдача энергии. И подразумевается, что вера – это есть устремление к чему-то. Страх парализует, и сразу же энергия заканчивается. Поэтому апостол Петр верил, что он может идти по воде, он пошел. То есть чему учил Иисус Христос? Он учил тому, чтобы наши желания, наши чувства – переставали зависеть от окружающего мира. Тогда мир начинает зависеть от нас. И тогда желание начинает исполняться на уровне воды, которая превращается в вино. На фоне управления, так сказать, структурой вещества, погодой, ситуацией, всем чем угодно. Самое, так сказать, часто имеющее часто, самое частое повторение во Вселенной чувство какое? Любовь. Поэтому любовь является самой великой силой во Вселенной. Любящий человек, он внутренне, чего хочет, он того добьется. Не сегодня, не завтра, но в перспективе. Поэтому, когда в душе непрерывное чувство любви, то возможности человека вырастают невероятно. Просто невероятно. И об этом это как раз и демонстрировал Иисус Христос. Но для того, чтобы чувство любви в душе не было непрерывным, мы должны иметь систему правильных целей. Если наша цель – деньги, чувство любви непрерывно уже быть не может, потому что мы начинаем зависеть от окружающего мира. Вот я смотрел, сказать, последнее время нескольких человек посмотрел, и возник любопытный такой вопрос. Вот смотрите. Те, кто не читает моих книжек, вот приходит человек и говорит, бодро, так, я ваши книжки прочитал, посмотрел и так далее. Я смотрю, принятие травмирующей ситуации. Сохранение любви на уровне тела, плюс там 20-30, на уровне духа вообще никакое. Душа не берется. Я человеку говорю, вы книг моих не читали. Вот, человек мнется, ну, просмотрел. Я говорю, ну, понятно. В общем, не читали. Ну, можно сказать, не читал. То есть люди приходят или на прием, или что-то, и надеются, что меня обманут. Бесполезно, потому что сразу все видно. Те, кто прочитал диагностику и начал читать опыт выживания, у них сохранение любви хорошее, так сказать, при крахе тела и при крахе духа. Что такое крах духа? Это крах будущего, это неприятности по судьбе и так далее, и так далее. То есть это, так сказать, разрушение привычного хода событий. Но с темой «До сохранить любовь, когда проблемы с душой, когда оскорбили душу», практически никто не мог. После того, как я написал «Опыт выживания», я смотрю, у многих людей уже идет прохождение ситуации. То есть принятие травмирующей ситуации на уровне тела, духа и души работает нормально. Все прекрасно. Но не у всех. Вот некоторые прочитают вроде бы все книги, я смотрю, по уровню души непрохождение. Принять боль души, сохранить любовь человек не может. А дело в чем? Дело в том, что когда идет божественная порция, новая божественная энергия, она постоянно идет маленькими порциями. Без этого душа наша выжить не может. Мы постоянно от Бога получаем любовь и энергию. Но иногда для того, чтобы выжить в перспективе, нам нужен просто большой пакет. Чтобы мы изменились и по-новому, так сказать, реагировали на ситуацию и смогли изменить окружающий мир. Но чтобы этот большой пакет энергии прошел, мы должны чувство любви держать непрерывно. Для этого мы должны пройти последовательное унижение тела, духа и души. А вот, так сказать, тема души для многих является камнем преткновения. Пройти не могут. Что это означает? Вот божественное, вот человеческое. Вот божественное приходит, человеческое должно быть унижено. А мы сопротивляемся. Мы впадаем в уныние или агрессию. Тогда божественная энергия отходит в сторону. Какая-то часть небольшая проходит, остальная не может пройти, потому что мы от нее закрываемся. Значит, будущее у нас усечено, возможности усечены, перспектива выживания рода усечена. Вопрос, как сохранить любовь, когда идет перетряска на всех уровнях. И вопрос, почему все-таки многие боль души не могут принять? Как вы считаете? Инерция – это, можно сказать, запас грехов. Это присутствует. Что еще? Потомки. То, что мы сгрузили на потомков, нас тоже реально может тянуть вниз и не позволять принять болевую ситуацию правильно. Что еще? Нужно понять, что Бог внутри нас есть. Так вот, это главное условие. Дело в чем? Есть запас грехов, есть отягощение по потомкам, есть преступление, сказать, против любви, когда человек или в петлю лез, там, или, сказать, аборты на больших сроках у женщин, ненависть к родителям, ну и так далее, и так далее. Но это тоже накопление грехов. Просто есть то, что называется какие-то нарушения, а есть преступление против любви. И часто человек не совсем понимает, насколько это опасно. Одно из самых тяжелых преступлений против любви – это уныние, нежелание жить. Это неприятие божественной воли. Если все, что с нами случается, для нашего блага, для блага нашей, так сказать, души, для блага любви в душе. И если мы это не принимаем, значит, мы не принимаем возможность развития, и тогда после этого начинается резкая деградация. Но в основном все-таки загрузка, она идет из прошлого, или это то, что мы передали потомкам. Но это все-таки вторичный аспект. Когда я смотрел, почему человек не может принять боль души, я пришел только к одному выводу, главному. Этот вывод известен уже 2000 лет. Если я воспринимаю себя как тело, то тогда любое, сказать, я буду панически бояться за свое тело. Я буду ненавидеть любого, кто меня обидел. Я буду бояться всего. Почему? Потому что это угроза для тела. Но в принципе, отождествлять себя с телом, сказать, даже животное себя с телом уже не отождествляет. Любой человек самый примитивный. Он понимает, что он – это не только тело, что есть еще духовная субстанция. Поэтому, сказать, обычно, когда я прихожу, если человек, ну, не тяжело больной, более-менее сбалансированный, то сохранить любовь, когда идет перетряска по телу, он может. А вот дальше получается следующая картина. Если человек атеист, кем он себя считает? Телом и сознанием. Ну, homo sapiens, человек думающий, мыслящий, поэтому в первую очередь, так сказать, атеист подразумевает, что он мыслящее существо, значит, мысль у него главная. Может ли он принять крах сознания? Нет, конечно. Поэтому атеист может сохранить любовь при унижении тела, но при унижении духа уже бесполезно. Значит, что дальше? Любая перетряска идет на уровне души и сознания, накапливаются отрицательные эмоции, агрессии либо к миру, либо к себе. Дальше что? Дальше постепенно падает энергия, и у этого человека род вымирает. Поэтому совершенно четко есть статистика, когда у верующих 5-7 детей, у сомневающихся 2-3 ребенка, у атеистов 1 ребенок. Нынешняя западная цивилизация, как бы она себя ни называла, она атеистическая, поэтому она вымирает. Для того, чтобы, сказать, принять унижение тела и духа и сохранить любовь, нужно понимать, что ты есть душа. И вот религия дает человеку понимать, что он есть душа. Именно из религиозных систем это появилось. И когда человек понимает, что он есть душа, тогда идет крах сознания и тела, а любовь сохраняется. Но только Христос сказал, что человек – это не просто душа, а человек божественен по своей сути. Человек – это дитя Божье. Христос говорил о том, что мы божественные, что наша, мы не просто душа, мы есть любовь. Мы часть Бога. И вот только тогда, когда понимаешь, что ты, твое «я» вечное, что оно божественно по своей сути, вот только тогда боль души переносима. И когда ты понимаешь, что ты божественен по своей сути, тогда крах тела, духа и души дает не ненависть к миру или депрессию, агрессию или депрессию, а тогда крах всего рождает мощное устремление к Богу. Если у меня все составляющие моего «я» разрушаются, то тогда я концентрируюсь на главном, на сути своего «я». Это любовь, это есть божественное мое «я». Я часть Бога. И в этот момент и происходит тогда, если я полностью обращен к Богу, я открываюсь и ощущаю свое абсолютное единство с Богом, потому что я есть любовь. В этот момент может пройти любое количество божественной, так сказать, энергии, информации, трансформировать меня и обеспечить мне возможность выживания в будущем. Только в этом случае. Если же я считаю, что я есть душа, то тогда глубинный крах всего, крах высших чувств, надежд, мечтаний, сказать, окружающийся, рушащийся мир, это перенести невозможно. И только в одном случае, если я ощущаю, что я есть любовь, тогда, во-первых, я могу получить новую порцию божественной любви, во-вторых, я это чувство держу непрерывно, и в-третьих, это чувство начинает менять окружающий мир и будущее. И я начинаю выживать. И получается, что в ближайшее время, когда нас ожидают, они уже начинаются, я об этом говорил, изменения на всех уровнях, на физическом, планетарном, на духовном, начинается, так сказать, изменение магнитного поля, магнитное поле смещается и так далее. На уровне души, когда на самых тонких планах начинается изменение, в этот момент человек дает либо любовь, либо самоуничтожение. И если смотреть объективно, то практически на Земле весьма и весьма мало людей, которые могут перетряску на уровне души, масштабную и тонкую, пройти правильно. И единственная система, которая позволяет выжить в этом, так сказать, случае, обеспечить себе будущее, это христианство. Везде в религиях есть дистанция между человеком и Богом. Вот Бог великий, всемогущий, нами управляет, справедливый, жестокий, любящий, но Он там, а я здесь. В иудаизме, в исламе, во всех религиозных системах Бог дистанцируется от человека. И только в христианстве единство с Богом становится неразрывным. Этому Христос учил, но принять это люди не могли, поэтому вместо того, чтобы подняться, так сказать, над привычными религиозными системами, ушли еще ниже. И сейчас именно вот эта схема мышления становится смертельно опасной для всего человечества, и в том числе для России. Вот какие главные события у нас произошли в ноябре в России? Что? Это день единения всех, 4 ноября, и снятие министра обороны. Они, кстати, связаны, эти два события. Знаете как? Объясню. Дело в том, что ученые, историки, политики и так далее пытаются понять некоторые вещи, но не могут совершенно понять, потому что они работают в плоскостной системе, на уровне ума, а не мудрости. И с этой точки зрения в России очень сложно с прошлым. Кстати, единственная страна в мире, можно гордиться, страна с непредсказуемым прошлым – это Россия. А почему? Никто не задумывался. Почему постоянно идет перекраивание прошлого? Ответ очень простой, сразу предупреждаю. Правильно. Дело в том, что мы на прошлое смотрим из позиции будущего. Для чего нам прошлое? Чтобы будущее свое обустроить. То есть, с точки зрения интересов будущего, мы пересматриваем наше прошлое. Если Россия – страна с непредсказуемым прошлым, значит, что это означает? Россия не знает, куда идти в будущем. И сразу все становится понятным. У России постоянно что-то меняется с будущим. То об одном мечтаем, то о другом, то о третьем. То на царя-батюшку молились, то на светлое будущее, то сейчас на деньги на Америку, то сейчас уже понимаем, вообще беда. Сейчас опять на что-нибудь молиться. Священники тут же говорят, молитесь на нас, мы святые отцы, мы вам дорогу подскажем, а уже есть сомнения большие в этом. И поэтому начинается опять пересмотр прошлого. Опять начинаем копаться в прошлом, а вось будущее как-то обустроено. И вот в связи с этим, обратите внимание, есть тенденции, которые никто не хотел, сказать, толком попытаться понять. Это мне где-то в Омске, кажется, человек написал записку. В 1612 году народное ополчение поперли из Кремля поляков. 1812 год народное ополчение поперли французов из Кремля, из России. 2012. Надо собирать ополчение. Что-что? Ну да, заранее. Надо Путину помогать, надо ополчение собирать. Потому что пятая колонна, вот как раз, вот кто такой министр обороны Сердюков? Да по сути дела пятая колонна. Это человек, который истреблял веренное ему ведомство, разрушал целенаправленно. Но все же видели это. Причем все видели, а почему? А я вот как раз вот все видели и молчали, вот это вопрос, на который нужно ответить. Но все понимали, что человек работает, министр обороны, как назвали в одной статье, министр обороны от следователей. Министерство обороны от следователей. Не Министерство защиты страны, а обороняться нужно от следователей, не от врагов. Главный враг министра обороны – это следователи, которые уличили его в воровстве. То есть человек работал как предатель Родины, возглавляя ведомство, которое должно было Родину защищать. Все это видели, и все молчали. Человек распаялся, стал до предела. И сейчас его сняли, и все наконец-то надеются, что, может быть, справедливость как-то начнут восстанавливать. Но должность дали. Так вот, были версии какие? Что все-таки начинается спасение страны и борьба хоть какая-то, но с коррупцией. Но у нас есть, народ же всегда свои версии еще выдвигает. Кроме вот официального лозунга борьбы с коррупцией, есть лозунг, что это просто внутриклановая борьба. А сплетни говорят совершенно о другом. Кстати, очень похожим на реальность варианте. Что просто он является зятем Зубкова, и он хорошо жил, продвинулся, воровал, но пока ты, так сказать, взять такой величины, тебе ничего не будет. У нас можно воровать, грабить, убивать, если ты входишь в элитный клан, то все будет нормально, все это знают. Но он перестал жить с женой уже 2 года. И взял молодую любовницу, сделал ее замом своим, там 1500 колец с бриллиантами, 15-комнатная квартира, стал жить у нее потихонечку. А вот это уже не по понятиям. И тут Родина вспомнила, что ее министр неправильно себя ведет. Пока у нас в основном разборки вот на таком уровне. Так вот, но тем не менее, дело не в том, так сказать, вопрос заключается, главный вопрос не в том, сколько наворовал министр обороны и как он разрушил обороноспособность страны, а почему человек стал предателем. Кстати, единственный, кто против этого был, кто говорил, что очень хороший человек, это премьер-министр Медведев. Как я услышал. Не, ну Медведев очень сильно возмущался, мне сказали. В газете кто-то прочитал. Но это нормально для Медведева. Он Горбачеву, который разрушил страну, дал орден Андрея Первозванного. А Сердюков, я думаю, не меньше Горбачева поработал в этом направлении. Я думаю, Медведев собирался тоже ему орден Андрея Первозванного дать, но не успел. Но это радует, конечно. У нас скоро орден Андрея Первозванного будет орденом предателей. Если кто принял, значит, что-то не в порядке, значит, Родину продал. Ну, это отдельная тема. Главный вопрос какой? Что вы знаете о 1612 годе? Я недавно посмотрел, патриарх Кирилл как раз 4 ноября поздравлял, он сказал любопытную вещь. Оказывается, Смысл вот этого конфликта, вот этой, можно сказать, трагедии 1612 года заключался, главная суть в чем? Элита предала свою страну и свой народ. Бояре обратились к польскому царю и попросили его на царствование или его сына. То есть особенность вот этого всего заключалась в том, что элита предала свой народ, предала свою страну. Она ненавидела свой народ, а народ спасал уже, собирая ополчение. То есть эта элита инсценировала, инспирировала и, так сказать, на власть пригласила польских, так сказать, властителей, которые должны были истребить православие, поэтому патриарх Гермоген и против был, и истребить вообще суть, так сказать, русского народа. То есть полный другой менталитет, все остальное. Бояре предали, элита предала народ, но все-таки народ объединился и страну спас. То есть перед тем, как случилось вот это, так сказать, известнейшее событие, перед этим было четкое конкретное предательство элиты и работа ее против своего народа. 1812 год чем интересен? Тем же самым. Вспомните, что перед 1812 году рассказывал Чацкий в известной поэме «Григория от ума». Французик из Бордо, надсаживая грудь, рассказывал, приехал, ни звука русского, ни русского лица не встретил. То есть вся русская элита забыла о своем русском языке, о своей культуре и поклонялась Франции. И поэтому сложно было воевать с Наполеоном, когда вся верхушка молится на Францию, на ее представителей. Поэтому были случаи дезертирства и предательства и так далее. И опять народ поднимается, объединяется и спасает страну. Что мы видим перед 2012 годом? То же самое, элита русская, российская уже, предает свой народ, не безжалостно ворует, истребляет народ и поклоняется западным советчикам. И уже, так сказать, бодро начинают давать ордена предателям, и, так сказать, политика начинает быть направлена против собственной страны. Вот я сейчас читал, Медведев был очень рассержен тем, что медленно идет приватизация. Честно говоря, дилетант в области экономики. Но у меня, так сказать, возникает просто пара вопросов по этому поводу. Вот смотрите, в мире есть страна, которая занимает первое место по расслоению между богатыми и бедными. На первом месте знаете, какая страна? Россия. Именно расслоение между богатыми и бедными является главным фактором крушения любой страны, восстания, недовольства. Почему? Потому что рано или поздно все распадается. И Россия на первом месте. Почему? Россия на первом месте по расслоению между богатыми и бедными, знаете? Потому что в России приватизировано то, что должно быть национализировано. Именно приватизация нефтяных месторождений, гидроэлектростанций, все наши главные ресурсы, природные, так сказать, по нашей конституции земля и ресурсы народа не принадлежат. Это дало чудовищное обогащение частного сектора, который стал просто потом уничтожать государство. Дальше. Хорошо, государство неэффективно, частник более эффективен. Согласен. Но, во-первых, государство неэффективно, когда оно безнравственно и когда им управляют люди специфического толка. А во-вторых, частник более эффективен, но он работает на себя. Если частник платит, как в Америке, налоги государству 70%, то тогда эффективный частник работает на государство. А в России частник платит сколько? 13, а в офшорах 5-8. Поэтому приватизация дальнейшая российских всех предприятий – это истребление государственного, так сказать, бюджета. Все будет себе забирать частник. Он будет платить государству 5%. Значит, что получается? Нынешняя приватизация – это есть, причем приватизируют в основном иностранные банки. Это есть продажа суверенитета страны другим странам. Логика простая. Вопрос, почему элита предает свой народ? Вот этот вопрос очень интересный. И почему в России это повторяется хронически? Предательство мы видим элиты сейчас. Мы видели предательство элиты перед 17-м годом. В 1912 году такое же было предательство. работали не на страну, а на ее разрушение. Мы видели предательство элиты перед войной с Наполеоном 812, и мы видели предательство элиты перед 1612 годом. Тогда вопрос, почему это хронически происходит с Россией? Сначала в этом обвиняли царизм, потом православие, потом коммунизм. Сейчас отдельных личностей. Но все происходит. Значит, наверное, причина-то другая. Кто ответит на этот вопрос? Знаете, есть хороший анекдот, который... Анекдот, в принципе, рассказывает о сути события. Есть хороший анекдот, достаточно известный, который четко говорит о том, может объяснить этот феномен России. Анекдот про чертей. Помните, когда старый черт в аду инструктирует молодого? Помните, да? Когда он говорит, вот три котла, смотри, я тебя обучаю. Вот в этом сидят итальянцы, шустрые до потери пульса. Выскакивают периодически, нужно такое успевать, заталкивают назад. Поэтому присматривай за этим котлом. Вот за этим котлом смотри постоянно, здесь евреи. Один вылезет, всех вытащит. А вот за этим можешь вообще не смотреть, там русские. Если кто-то вылезет, его другие тут же назад затащат. Так вот, анекдот известный, но вопрос, а почему такая особенность русского народа национальная? И как она выглядит? А знаете, как она выглядит? А ее озвучил протоиерей Чаплин. У нас же, так сказать, православием управляет Московская патриархия. У нас главный идеологический орган в этом плане – Московская патриархия. И вот ее лидер духовный, протоиерей Чаплин, он сказал, что главным качеством русского человека должно быть понятие справедливости. Вот исходя из этого понятия, и затаскивают назад в котел тех, кто выскочил. Потому что если Христос говорил о том, что главным качеством человека должна быть любовь, то нынешнее православие утверждает, что справедливость. А понятие справедливости у каждого свое. Так вот, я думаю, теперь вы понимаете, почему шло поголовное предательство элиты в России. Цели не было. Вернее, цель была, но, наверное, не та, если это предательство было. Тогда попробуем расширить зону, территорию вопроса. А были ли подобные страны, где элита предавала свой народ? Византия. Именно те же самые процессы перед этим происходили в Византии, после чего она погибла. Есть прекрасный фильм о том, как погибла Византия, но там несколько смещены причины, с моей точки зрения. Там подается, что именно потому, что Византия пошла, подписала унию с Западом, с католицизмом, она стала слабеть, и в конце концов Византия погибла. Но тут возникает ряд вопросов. Почему Византия погибла, а католические страны стали процветать? Это вопрос. Если погибает слабейший духом, значит, Византия была слабее, чем католичество, которое выделилось и, на самом деле из православия. Не было разделения церквей, а было католичество, которое выделилось из православия, как дитё, которое диалектика, из противоположности рождается другая противоположность. Почему католичество оказалось крепче, чем православие? Как ни странно, если по факту, то там расслоение народа было меньше. В католичестве уже в 15 веке начали отменять крепостное право, а в православии, так сказать, на 400 лет позже. И чудовищное расслоение между богатыми и бедными было именно в Византии. И именно это расслоение привело к тому, что кто такие бедные? Это вся страна. Бедные олицетворяют собой страну, а богатые – узкий клан. Так вот, этот узкий клан элиты предал свою страну, свой народ и стал работать на себя. После этого Византия погибла. О чем это говорит? Что может быть лежать в основе такого поведения византийской элиты? Кто скажет? В основе расслоения огромного лежит отсутствие нравственности. Нравственность – это то, что объединяет богатых и бедных. Нравственность – это тот закон, перед которым должны, так сказать, трепетать, уважать и богатые, и бедные. Нравственность помогает нам всем объединиться, потому что нравственность – это форма сохранения любви. Поэтому, когда у человека есть любовь и нравственность, как правило, это связано с религией, то тогда богатый начинает помогать бедному укрепиться, и страна вся процветает. Если же нравственность уходит, то и возникает пропасть между богатым и бедным. Богатые презирают бедных, плюют на них, ухудшают их условия жизни, и все дело кончается либо революцией, где богатых уничтожают, либо гибелью страны. Византия погибла. Россия, так сказать, шла к революциям, и эти революции произошли. Тогда, так сказать, если мы понимаем, что расслоение между богатыми и бедными – это не экономика и не политика, а это, так сказать, аспект души, отсутствие нравственности, тогда мы должны задать вопрос, почему в Византии нравственность была на нуле, если не на минусе? Ведь там же была религия. Религия стала безнравственной. Исследователи пишут, что в Византии 5 монархов пытались навести порядок с поголовным воровством. И все 5 были убиты. Инсценировали убийство, организаторами были руководители монастырей. Потому что это ущемляло их интересы. Вывод какой? Вывод простой. У религиозных представителей, которые являются, дают основу мировоззрения и поведения, система ценностей была искажена. Их система ценностей подразумевала главную цель не единение с Богом, а единение с деньгами, благополучием, властью и так далее. Все. Почему? Почему тогда это произошло? Потому что Христос говорил, вы дети Божьи, ваша цель – объединиться с Богом. Христос говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть, единение с Богом. Вы божественны по своей сути. Вам мешают определенные, так сказать, черты характера. Меняйтесь чертами характера. Меняйтесь в характере. Развивайтесь. Обратите внимание, у Христа очень четко выражена идея развития. Стучите, вам отворят. Верьте, небеса, горы сойдут в море. Не зарывайте талант в землю. Это и есть идея развития. Устремляйтесь вперед. Верьте, раскрывайтесь, меняйтесь к лучшему. Будьте милосерднее, добродушнее. То есть он давал инструкции по тому, как развиваться, как меняться к лучшему, и как для того, чтобы объединиться с Богом, нужно уподобиться к Богу. Нужно, чтобы было больше любви в душе. И он говорил о тех качествах, которые способствуют любви. Милосердие, щедрость, не пьянствовать, не, так сказать, прелюбодействовать, сказать, менять свой характер. Вот чему учил Иисус Христос. То есть идея развития в христианстве выражена очень мощно и раскрывается достаточно сильно. Что сделали его последователи? Они не могли объединить две совершенно противоположных вещи, что он может быть сыном человеческим, человеком, и Богом одновременно, ощущать Бога в себе, быть, сказать, сыном Божьим. Нужно было выбрать либо одно, либо другое. Выбрали, что он Бог. Хотя он говорил конкретные вещи, которые исключают только одно или только другое. Он говорил, будет опять, придет Царствие Божие. И о времени пришествия Царствия Божьего не знает никто, ни Сын Человеческий, ни даже ангелы. Может ли Бог не знать о том, что произойдет? Это уже говорит о том, что Он объяснял, что мы все божественны по своей сути, но мы, для нас наше знание ограничено. Только Творец Вселенной знает все то, и мы, ни один человек никогда не может знать все о будущем. Он это говорил прямым текстом. Но восприятие эту диалектику люди тогда не могли, потому что у них было совершенно плоскостное мышление. Его объявили Богом, а раз он Бог, а мы грешные, значит, человек сам грешен. Может ли грешный человек, изначально запятнанный первородным грехом, объединиться с Богом? Нет, конечно. И, соответственно, вся идея превратилась, идея, которую давал Христос, соединение с Богом, развитие, трансформация человека, она превратилась в идею покаяния, посыпать голову пеплом о своих грехах, вымаливать прощение, и вся, так сказать, вместо развития получилось, по сути дела, идея развития была выброшена из православия и католичества. Вместо этого идею развития заменили ритуалы. Зачем тебе развиваться, зачем тебе менять характер? Приди, покайся, пройти ритуал, твоя душа очищена. Заплати деньги. Поэтому подмена идеи развития, ритуалами, она сыграла катастрофическую роль в развитии государств и религий. Что получилось в конечном счете? Когда у человека есть цель – любовь к Богу, ощущение, что он божественный, и, так сказать, развитие, есть единение с Богом, тогда он может пройти, так сказать, унижение тела, духа и души, для него главная цель – любовь, и какими бы деньгами и властью он ни обладал, он всегда будет подниматься над ними, он от них не будет зависеть. Если же я грешный человек, а кто-то Бог, Христос Бог, а я грешный человек, то значит я в лучшем случае это душа. А если я это душа, причем та часть души, которая обращена к этому миру, то значит я должен заботиться о своей душе, я должен ходить в церковь, я должен выполнять ритуалы, я должен все делать, но при этом о чем я буду думать? Я буду думать о своих, не о первом инстинкте, а о втором и третьем инстинкте. Я буду обеспечивать себя, свои блага, свои деньги, свой статус, власть и так далее. Если проанализировать историю Византии, то мы увидим, как шло вырождение монастырей и религиозной жизни. То есть, как только утрачено главное звено, первый инстинкт устремления единения с Богом, тогда автоматически включается второй инстинкт. Других вариантов нет. Второй инстинкт – это инстинкт самосохранения. Он подразумевает власть, деньги, способности, поклонение, развитие именно защищенности и прочее. Именно в этом аспекте работали все монастыри. Были святые, были просвещенные люди, были высоконравственные, но была общая тенденция. И об этом говорит, кстати, в фильме о гибели Византии говорится. Дело в том, что когда человек утрачивает любовь, и когда он начинает жить именно, так сказать, темой благополучия, темой денег, статуса и так далее, у него резко ослабляется детородная функция. Почему сейчас Запад вымирает? Потому что вместо любви молится на деньги, на благополучие. А ребенок – это враг благополучия, он отнимает здоровье, жизнь, время, деньги. Поэтому, когда человек поклоняется благополучию, ему подсознательно не нужны дети совершенно. У гордого человека детей не бывает. Или бывают больные, или бывает мало. Поэтому все иерархи византийские практически не имели детей и не хотели их иметь. И этот факт известен. Таким образом, что мы видим? Непонимание того, что говорил Христос, привело к искажению системы ценностей, оно привело к тому, что незаметно произошла подмена. Вместо единения с Богом человек стал объединяться с инстинктом самосохранения. Деньги, власть, благополучие. С этого началось вырождение религии, а потом начинается уже вырождение светских государств. Причем, почему я думал, в чем различие католичества и православия? Я многих, так сказать, пытал объяснить. Есть два варианта. Я пришел к выводу, что должен быть третий. Назовите мне, так сказать, варианты, почему разошлось католичество и православие. Религиозный признак говорит о том, что разошлись понятия того, что православие хлеб, католичество хлеб на Пасху нужно делать пресный, а у православия хлеб с дрожжами. Что-что? Не, ну ноги не так прибиты. Различный хлеб на Пасху. Есть еще один из главных моментов, что в католичестве говорится, что Святой Дух исходит из Бога Отца и от Христа, и от Сына. А православие только от Бога. Только от Бога Отца, но не исходит. И вообще странно, если Христос Бог, то тогда от Него должен исходить Святой Дух. Но православие почему-то жестко это ограничено. Тоже есть, наверное, свои причины. Это, если говорить о религиозной стороне расхождения. Если говорить о политической, материальной, то там есть совершенно четкое. Было разделение два мощных города – Византия и Рим. Византия стала богатеть. Знаете почему? Потому что она находилась между Западом и Востоком, и гигантское количество товаров шло через Босфор, через Византию. Они просто жирели на таможенных, так сказать, пошлинах. Поэтому в Византии были гигантские деньги, она стала укрепляться, развиваться. И в конечном счете возникла политическая борьба. И хотя византийцы называли себя римлянами, тем не менее они стали противостоять Риму. И в конце концов должно было уже экономическое, политическое, по сути дела, разделение должно было завершиться уже и религиозным. И вот эта борьба за власть привела к тому, что разделились, так сказать, православие и католичество на два течения. Но на самом деле, еще раз хочу сказать, не было разделения на два течения. Было везде раньше православие, а из него выделилось католичество. Но это закон диалектики. Почему, так сказать, православие не говорит о выделении? Почему мы все привыкли говорить заученную формулу? Разделилось на христианство на католическое православие. Потому что если из одной религии выделяется другая, это означает, что кризис предыдущий. Католичество появилось, потому что в серьезном кризисе было православие. Почему был серьезный, и почему католичество стало более жизнеспособным, если так говорить? Потому что в православии есть тезис, что церковь – это тело Христово. Христос безгрешен, сразу же принимается автоматически. Если Он Бог, Он безгрешен. Церковь есть тело Христово, а тело Христово безгрешно. И значит, вся православная церковь безгрешна и свята. Что это означает? Церковь – это собрание верующих. Но собрание верующих, включая грешных людей, запятнанных первородным грехом, не может быть святым и безгрешным. Поэтому, по сути дела, церковь раскололась на народ грешный и на элиту управляющую, безгрешную. А когда возникает управляющая элита, безгрешная, то и возникает гигантское сначала расслоение на уровне духовном, которое потом приведет к разделению на уровне материальном. То есть гигантское расслоение между богатыми и бедными Византии, судя по всему, предварялось гигантским расслоением между элитой религиозной и остальным народом. А именно по схеме религиозного мышления выстраивается мышление светское. Так вот, когда возникла элита безгрешная, святая, непогрешимая, которая могла делать все, что угодно, не подлежала критике, и остальной народ, грешный, запятнанный и так далее, не имеющий права на обратную связь, то есть была разрушенная связь между властью и народом, сначала на духовном плане, потом она, естественно, перешла на уровень материальный. И после этого Византия погибла. Что делает католичество? Оно не объявляет прослойку, какую-то часть, элиту общества святой и безгрешной. Оно эти функции присваивает одному человеку, Папе Римскому. Бог теперь уже подобен Папе Римскому. Папа Римский может по желанию души посылать куда угодно, из чистилища может в рай послать, только по своему личному желанию. То есть функция божественная наделяется, элитой становится не какая-то прослойка, а один человек. И из-за того, что один человек все-таки уже религиозная другая, так сказать, прослойка, она не может взять на себя функции совершенного, так сказать, утрачивания обратной связи. То есть неизбежно должна появиться обратная связь между народом и религиозной властью. И не исключено, что именно это и позволило стать более жизнеспособной, так сказать, государством европейским. Что происходит в России? В России очень жесткая есть элита, которая не подлежит критике, осуждению, и есть остальной народ. Это духовная элита. После этого, соответственно, также начинает мыслить светская элита, а потом начинается борьба духовной и светской элиты, и, естественно, побеждает светская. Почему? Потому что духовная элита работала на тех же принципах. Ее царство было от мира сего. Духовная элита в 13 веке, после того, как победа христианства, 3 века там была война в России, с 10 по 13 насаждение христианства, монастыри в 13 веке, как я прочитал, имели 80% всех земель. Они были гигантскими собственниками. То есть процесс обмершения шел очень стремительно. Почему власть светская сумела подмять власть духовную, религиозную? Очень просто. Потому что в единобожии подчинить власть невозможно, духовную. Потому что человек поклоняется Богу, и когда он попытается подмять религию, он пытается подмять Бога. И эта программа приведет к тому, что светская власть погибнет, распадется, но она не сможет этого сделать. Если же религия отвернулась от Бога и поклоняется идолам, то есть переходит на языческий аспект мышления, что и произошло с последователями Христа, то тогда меняется картина полностью. В язычестве всегда жрец, религия, ну жрец имел высокий вес, но религия языческая всегда была средством укрепления власти монарха. Вспомните в Ветхом Завете, когда, так сказать, приходит очередной завоеватель в Израиль, он говорит, ставьте идолов. Почему? Потому что он знает, что если его, так сказать, языческую религию примут, то тогда он будет, он руководит религией. Потому что, так сказать, он один из богов, он сын, так сказать, Божий, как это раньше было. Любой монарх, фараон объявлял, что он сын неба, он сын богов, и ему должны подчиняться. По форме все очень похоже на христианство, по сути совершенно разные моменты. Так вот, в языческой религии светская власть всегда управляла духовной. А в единобожии это невозможно. Управлять Богом невозможно. Если власть духовное открывается, идет к Богу, то тогда возникает вариант сотрудничества, а не подчинения. В России чисто языческие аспекты привели к тому, что власть подчинила полностью религию, сделала ее филиалом, как это, в принципе, и сейчас происходит. И дальше получается что? На что молится власть? Власть молится на деньги и так далее, но это освящено как бы Богом. И начинается разрушение обратной связи. Власть может делать все, что угодно, народ не имеет права на критику. Потому что власть безгрешна, власть святая, власть непогрешимая. Та же самая схема. Поэтому у нас министр обороны может воровать, но он принадлежит касте элиты. И обратите внимание, вы знаете, в Советском Союзе как было? В Советском Союзе, если ты проворовался, там, что бы ни сделал, но ты руководящий работник, ты не уйдешь в колхозники. Тебя переведут на другую работу. Может быть, даже с понижением небольшим. Но если ты попал в клан элиты, ты уже оттуда не выпадешь. Ты в этой обойме должен быть, потому что тогда народ, если его выкинут из элитного подразделения, и он вернется в народ, народ может подумать, что все захотят такими стать. Народ перестанет уважать элиту, и тогда начнется хаос. Почему? Потому что в языческом государстве все управляется не законом, а силой чиновника. Если перестанут уважать чиновника, возникнет хаос. В единобожном государстве закон управляет всем. Почему? Потому что закон защищает нравственность, а нравственность дана Богом. Нравственные законы, по сути дела, все религиозные законы – это защита нравственности. А все гражданские законы – это и защита религиозных законов. Если наши законы физические, юридические перестают защищать нравственность, им перестает верить народ, и потом государство погибает. Вот логика. Поэтому что получается сейчас в России? В России идет тяжелейший кризис и светской духовной власти. Причем светская быстрее реагирует, она пытается выйти на обратную связь с народом, как-то взаимодействовать, дать ощущение единства, потому что коррупция в России – это именно расслоение народа, это разграбление государства, это элита, которая присваивает все и все сильнее грабит народ и все сильнее отягощает его налогами. Классическая византийская схема, идущая к гибели. Власть начинает это понимать, в первую очередь нынешний президент, и он пытается хоть как-то обеспечить условия для того, чтобы вот это, так сказать, предательство элиты, ее поклонение деньгам, ее безумное воровство, чтобы как-то было остановлено. Хорошо сказал Проханов, клептоманы захватили страну. Они уже дуреют, они уже наворовали, хватит, они все равно жрут и так далее, они не могут остановиться, они уже безумны. Это тяжело больные люди. Тяжело больная страна, тяжело больные люди. Так вот сейчас светская власть пытается что-то сделать для того, чтобы все почувствовали себя единым. У духовной власти мы видим обратное, жесткая позиция, мы абсолютно правы, вы виноваты и так далее. Поэтому идет тяжелейший кризис, в первую очередь, духовных моментов России, духовной власти. И если Россия хочет выжить, ей нужно возвращаться к нравственности, то есть к христианству в том, так сказать, исполнении, которое оно было в начале. Мы должны понять, о чем говорил Христос, мы должны понять, что, так сказать, мы все божественны, мы не рабы. Ведь обратите внимание, Христос говорил о том, что каждый человек носит Бога в себе. Это означает, что над ним не может быть господин. Внешне – да, внутри – не может быть. А последователь, начиная с апостола Павла, говорит, служите господам, вы рабы, принимайте. То есть в иудаизме раба нужно отпускать на волю. А в христианстве последующем – нет. Пожалуйста, ты раб, служи господину, радуйся. Хотя Христос говорил совершенно об обратном. Поэтому непонимание великих истин, оно не просто приводит к тому, что мы чуть-чуть ниже опускаемся, мы падаем вниз. Поэтому нынешняя картина религиозного мышления, католического православного и православного, это есть картина умирающей цивилизации. И в этом плане спасение, так сказать, это просто понять то, о чем говорил Христос. Но Христос поэтому говорил о втором пришествии. То есть второе пришествие Христа – это есть просто понимание того, в конце концов люди должны понять, что Он говорил, объединить противоположности. Но, естественно, будет огромное этому сопротивление. Кто будет сопротивляться больше всего? Религия будет сопротивляться больше всего, потому что это потеря места, уважения и так далее. Повторяется ситуация 2000-летней давности. Первосвященники были категорически против Христа, потому что он объявил, что Царствие Божие внутри нас есть. То есть не надо кланяться первосвященнику, не надо от него зависеть, не надо, сказать, ему поклоняться. Он вырвал, сказать, механизм зависимости. А здесь то та же самая картина, та же самая схема. Поэтому понимание того, что говорил Христос, приведет к внутренней свободе. Мы перестанем поклоняться представителям религии, сказать, светской и духовной власти. Да, народом при этом сложнее будет управлять, нужно развиваться. Поэтому этого боятся. Вот Жириновский озвучил, что нельзя народу образование, им будет трудно управлять. Сейчас просто целенаправленно верхушка говорит о том, что зачем народу образование. Вы представляете, как же им управлять таким народом умным? Вот логика нынешней власти. Это есть попытка уничтожить обратную связь между властью и народом. Гибельная по своей сути. Да. Что-что? Почему Путин кого не посадил? Дело в том, что президент не имеет права сажать. Вы слишком много думаете о полномочиях Путина. А нам кажется, Путин все может. Путин может, как президент, снять с поста. А дальше есть Следственный комитет. И Следственный комитет, который сказать, должен разобраться, воровал здесь ли человек или не воровал. То, что мы увидели в фильме о том, что даже институт, который занимается ядерными ракетами, уже расформирован, там продан и так далее, то есть идет истребление за обороноспособности страны министром обороны. Это пока фильм, это должны доказать следователи. Но у нас следователь доказывает то, что хоть чиновник. А когда один чиновник предлагает ему тут же на работу, а второе, так сказать, а премьер-министр ситует, как плохо, такого хорошего человека убрали, то следователь же боится расследовать это дело объективное. И возникает что? Круговая порука. Порука воровства. А воровство – это мышление язычника. Язычник привык воровать, а единобожник привык зарабатывать. А Россию всегда относились снисходительно к воровству, потому что Россия была языческой страной. А в языческой стране воровство – это чуть ли не гордость и доблесть. Сколько я украл? Вы вспомните Гоголя, что он писал? Воровали по-черному. И к этому нормально относились все. И священники. А как к священнику относиться, если он рабов держит? Как он может упрекать кого-то в воровстве? Но корни воровства, которые блестяще изложены, где, кто скажет, в каком произведении? Поэтическом, можно сказать. В каком? Мертвые души. А еще круче, кто объяснил, почему русский народ ворует? Карамзин, Пушкин. Кто больше? Кто? Грибоедов. Вы вдумайтесь, перечитайте «Горе от ума». Вы вдумайтесь, чему учит Чацкого Фамусов. Фамусов говорит, твое достоинство и честь – чепуха, деньги на серебре, на золоте едал. То есть он учит, как ради статуса, благополучия продавать душу, честь, совесть и так далее. Фамусов обучает Часкова, как нужно быть язычником, как нужно наплевать на душу ради инстинкта самосохранения, как предать самое святое ради своих желаний, как крестишку ли к местечку надо своего подтягивать, как создавать кланы такие для того, чтобы пробиваться в благополучие. Вот чему учит Фамусов, чему учит Фамусов Чацкого. И этому же он учит свою дочку, поэтому дочка по ночам уже шмыгает. Это сейчас там ночью побежала, переспала. 200 лет назад это было чудовищно, это было полный распад нрава. Но Фамусов не переживает, что его дочка, так сказать, до замужества спит с кем-то. Потому что это его суть. Он думает о том, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Общественное мнение он боится. То есть ему наплевать на нравственность, ему главное – добропорядочность внешняя. Россия 200 лет назад уже сгнила в нравственном плане. Потому что на нравственность все плевали, и всем главное было деньги, благополучие. И эту тенденцию увидел Грибоедов, ее великолепно, гениально просто отобразил. Это было больше 200 лет назад. Что изменилось с этого времени в России? Ничего. Потому что религия также утверждает, что мы рабы, что нужно молиться на священника, не Бог наш Отец, а священник наш Отец. А когда ты молишься на человека, говорить о единобожии бесполезно. И когда тебе человек прощает грехи, Бога устранили, священник грехи снимет, наградит, поощрит, все, Бог не нужен. Поэтому Россия и находится в том же плачевном состоянии. И воровство поэтому является чуть ли не национальной, так сказать, чертой и гордостью. И народ уже опять звереет, И, кстати, анекдоты начинают, соответственно. Просто состояние народа очень четко по анекдотам видно. Медведев покрывает. Ну, газеты пишут, что не только покрывает, но и является марионеткой Обамы. Ну, что такое? Мы же колония Америки сейчас. Так вот, насчет... А газеты пишут, что Путин поставил Медведева только потому, что это было условие Америки. Если он ему позволит баллотироваться на президента, если он поставит либерала Медведева. А кто у нас либералы, вы знаете. Либерал Горбачев отдал 50 тысяч квадратных километров Америке, нерестилищ в Тихом океане. А либерал Медведев 92 тысячи отдал Норвегии спорных территорий. И никто не возмутился. Потому что у нас страна без обратной связи. У нас власть может, элита, делать все, что хочешь. У нас византийская схема управления государством. Абсолютно бесправный народ и элита, которая имеет право на все. Пока еще такая схема. Так вот, насчет анекдотов. Один из последних анекдотов, который мне прислали. Кстати, благодарность тем, кто присылает информацию. Это очень здорово. Так вот, анекдот звучит так. В России всего две проблемы. Первую легко решить с помощью асфальтоукладчиков и катков. А вот с дорогами гораздо сложнее. Вот это современное, потому что все знают, что не дураки у нас, а те, кто прикидывается дураками, просто, так сказать, то, что называется дурак, это возможность воровать. Это индульгенция на воровство. И у народа, соответственно, уже начинается отношение. Кстати, Пушкин говорил о русском бессмысленном бунте, ужасном. Как вы думаете, почему? Почему русский бунт ужасный, бессмысленный и так далее? Знаете почему? Потому что русский бунт – это бунт раба. Раб держится до последнего, он бессловесный, у него нет права на обратную связь, на свое мнение. Но уж если он свое мнение выражает, то желает, так сказать, разбить голову господину. Поэтому русский бунт – это бунт элементарно раба, который пытается свергнуть господина. Потому что, так сказать, мировоззрение России последние годы, столетия было совершенно четко рабовладельческим, языческим. Но вот здесь есть один феномен. Если в России полный распад нравственности, если элита периодически предавала свой народ, если народ, так сказать, держали в рабстве дольше всех других стран, если воровство, зависть были в почете, почему Россия выжила? И почему в тяжелейших условиях русский народ сумел объединяться и побеждать тех, кто был выше, так сказать, по многим параметрам, по многим показателям? Это тайна. Кто ответит на нее? Ну, вера. Вера и у французов была, и у поляков. Русский народ способен пожалеть. Дело в том, что есть тема загадочной русской души. Почему-то в России говорят о душе, а вот в Америке говорят про задницу, про деньги, про бизнес, про все что угодно. Почему в России, несмотря на язычество, сохранило понятие душа? Это феномен. Я думаю, вот пока я нащупаю два ответа на этот вопрос. Первое. Россия – это страна, которая является стихийно единобожной. Потому что Бога мы познаем через душу. Душа – это объединение противоположностей. Объединение противоположностей – это объединение двух разных типов мышления – восточного и западного. Россия имела очень мощные корни с Индии. Многие слова «агни», «огонь» и так далее. Многие слова похожи на индийские. И, сказать, судя по всему, арии, которые принесли Индии в могучую философию, пришли как раз с территории России. То есть вот это срединное, сказать, энергетическое срединное положение России приводило к тому, что Россия работала одинаково хорошо, даже лучше в восточном варианте. А восточный вариант – это вариант отрешения, единения, коллективного сознания. И одновременно Россия, то есть все жили либо по одной схеме, либо по другой. В России объединялись два противоположных способа сознания – восточный и западный. Идеализм, материализм, наука и религия, можно сказать. Поэтому Россия внутренне, она имела мощный фактор единобожия. И поэтому, скажем, тема загадочной русской души, она к этому и привязана. Потому что душа там, где противоположности. Но а именно противоположности в России всегда объединялись. А в Европе, скажем, там или на Востоке, там четко один вариант или другой. Поэтому вот это стихийное единобожие позволяло России в критические моменты реально обратиться к Богу, минуя религию привычную, минуя привычные схемы. И это давало огромные силы народу, давало сплочение, единство, единение. И, соответственно, чтобы победить противника, нужно, чтобы войско было единым. Одно из главных правил. Вот у Суворова не было ни одного поражения. Он выигрывал битвы, где 15 раз противник превосходил его по количеству, и тем не менее побеждал. Нигде не было такого единства, как у Суворова. Если везде, в любом войске, военачальник, там, командир, был над солдатом, то Суворов говорил: солдатушки, браво, ребятушки и так далее. То есть он единение, он заставлял всех молиться. Он офицерам говорил, что вы должны быть вместе с солдатами. То есть уровень единства между офицером и солдатом был один из самых, наверное, самый высокий у Суворова. Так вот, именно уровень единства в критические моменты русского народа был высочайшим, потому что вот эта тема русской души, единение, сострадание, единобожие, она всегда в России присутствовала. Это первое. Что второе? Второе – это, как ни странно, православие. Несмотря на то, что католичество и православие ушли от христианства, католичество ушло, так сказать, внешне, демократизация больше, но объявив человека Богом, уже реально простого человека, Папу Римского Богом, католичество полностью ушло в язычество и дало поклонничество, поэтому там четкое поклонение материальным аспектам, там понятие «любовь к Богу» чисто в материальном аспекте. Там какая-то святая говорит: «Я почувствовала, как сексуально меня хочет Христос, я счастлив, Он мой муж» и так далее. То есть все на физиологии пришло. Вера в Бога превратилась в чистую физиологию в католичестве, поэтому католичество вымирает. А в этом плане, сказать, с одной стороны, деградация в православии была гораздо большая, и мы это видели на примере России. Но с другой стороны, все-таки это попытка идти к Богу, несовершенная, искаженная. И в этом плане вернуться в христианство православие будет гораздо легче, чем католичество. Католичество почти практически умерло. Поэтому в храмы никто не ходит, там дискотеки, и все это нормально. Католичество плавно и незаметно превратилось в банковскую организацию, промышленную финансовую корпорацию. Там гигантское количество денег, гигантское количество банков, и оно прекрасно существует. Завтра все храмы закроют, католичество будет шикарно процветать, потому что это, по сути дела, корпорация финансово-экономическая. А православия этого все-таки еще нет. Поэтому, несмотря на то, что православие ниже упало, оно может выше подняться в том плане, что всего-навсего нужно признать не только Христа Богом, но и всех нас детьми Божьими. Несколько главных аспектов изменить, и православие оживет, и я думаю, что есть шансы, потому что энергетика все-таки храмов работает, в отличие от католических. Там пусто. Вот я был недавно, так сказать, в Париже, зашел в храм, в Сакре-Кёр как раз, в прошлом году. Лекции нормальным языком читаются, на французском нормальный язык, хорошие слова, все, но энергетики храма нет. Вот, когда он читает, что-то есть, а так заходишь, вот нет религии, нет в храме, божественного присутствия нет, а в православный храм заходишь, оно присутствует, энергетика сразу чувствуется. Поэтому я думаю, что при всех проблемах у православия, так сказать, точка невозврата еще не пройдена. Ну вот я вчера смотрел, так сказать, ну сейчас же конец света, модная тема, может быть, чуть-чуть затронем ее? Значит, говорят об Антихристе, что, в принципе, Антихрист должен прийти, но для этого он должен быть управлять всем миром. Сейчас пока мир еще не объединился, его готовят к управлению. Кстати, очень хорошая, так сказать, мысль озвучена. Почему сейчас вводятся, так сказать, вот карты пластиковые, потом чипирование, когда все люди будут покупать и так далее? Почему так активно Запад чипирование продвигает в России? Как вы думаете? А? Просто оказывается, при любых сделках виртуальных через карточку или через чип, все эти платежи осуществляются через банковские системы. Их всего несколько, 3 или 4 главных, и все они на Западе. Поэтому, когда нам будут вживлять чипы, и мы будем, так сказать, в магазин приходить, как с чипа, как с карточки будут сниматься деньги, платеж будет осуществляться не через российские банки, а через западные. А это из контроля управления миром. И вот в этом плане возникает, так сказать, любопытно, да, нужно свалить, правда, Китай еще, который является сейчас главной опасностью, потому что он, у него банки не принадлежат частным компаниям. И в этом плане Китай самая большая опасность. Для этого нужно свалить Иран, который дешевую нефть поставляет Китаю и Россию, или натравить Россию на Китай. Поэтому сейчас идет лихорадочная подготовка к Третьей мировой войне. Вчера уже озвучено, уже с экрана люди говорят, что многие политики, сказать, и наши, сказать, люди, которые занимаются политикой, говорят, что единственная возможность сейчас спасения доллара Америки и финансовой системы мировой является Третья мировая война. Других вариантов нет. К Третьей мировой войне сейчас готовится. Вот логика. Кто готовит Третью мировую войну? Можно сказать, ее готовит капиталистическая система. И вот здесь один очень важный момент. Я в Праге в этом году говорил о том, что есть в мире три главных заблуждения, три мифа, в которые люди поверили, и из-за этого начинаются проблемы. Один миф – это социализм, второй миф – это демократия западная, третий миф – какой? Капитализм. Я сказал, что понятие демократия бессмысленно, потому что демократия – власть народа, народ не может управлять народом. Меня поправили, прислали письмо, вы ошибаетесь. Дело в том, что демократия означала власть просвещенного народа в Греции. Демос – это просвещенный, это образованный народ. А кроме образованного народа, там был охлос, там были рабы, там были плебеи. То есть там, оказывается, сказать, были совершенно, сказать, разные. Так вот, демократия – это не власть народа, а власть элиты образованной. Первое. Второе. Великолепно греческая демократия уживалась с таким понятием, как рабовладельчество. Поэтому миф о современной демократии – это миф о том, что мы считаем, что общество должно быть едино и должна власть управлять в интересах народа. Вот под этим мы подразумеваем демократию. На самом деле классическое понятие демократии – это есть элита рабовладельческая, которая управляет всем остальным народом. И это совершенно четко сходится с нынешней политикой Америки и ведущих западных стран. И именно эту схему демократии хотят насадить в России. Узкая элита, которая считает всех быдлом, которая считает, что народу нельзя получать образование, она должна управлять народом. Рабовладельчество при этом не исключается, это нормальная функция. Греческая демократия жила при рабах прекрасно, и мы прекрасно поживем. Поэтому то, что мы считали демократией, никогда на самом деле ей не являлось. И поэтому идеалы демократии являлись всегда ложными. Потому что под демократией всегда западное общество подразумевало управление элиты остальным обществом, причем на любых условиях. В конечном счете такая демократия к чему неизбежно приводит, знаете, к фашизму или национал-социализму, что и происходит в нынешнем мире. Последний оплот, так сказать, последний миф – это капитализм. Капитализм на самом деле является одной из самых главных авантюр последних столетий. Капитализм является аферой номер один. Знаете почему? Потому что социализм родился как противопоставление капитализму. И социализм был обречен на гибель. Знаете почему? Потому что исходные данные были неправильно поставлены. Мы все считаем, что капитализм – это частная собственность на средства производства, правильно? И считаем, что именно это является эксплуатацией человека человеком, правильно? И именно с этим нужно бороться, и тогда все люди будут счастливы. И отсюда рецепт социализма. Нужно убрать частную собственность на средства производства и частную собственность вообще, и мы станем счастливыми. Логично? Социализм почему-то рухнул. Значит, наверное, исходные данные были не совсем правильные. А теперь давайте задумаемся над тем, что такое эксплуатация человека человеком. Фабрикант покупает землю, выстраивает здание, тратя огромные деньги. Затрачивает огромные деньги на покупку машин, станков. Потом на огромные силы и деньги на организацию труда. Рабочий пришел, отработал, получил деньги. И при этом мы говорим, что его капиталист грабит. Что это он его эксплуатирует, он его не эксплуатирует. Любой работодатель, я вам скажу по секрету, всегда грабит того, кто работника. Потому что он берет себе выгодное, так сказать, лучшие условия себе предоставляет. Поэтому никакой эксплуатации человека человеком У фабрикантов нет. Она идет тогда, когда идет, так сказать, перебор и так далее. А по сути дела фабрикант является сотрудником, напарником у рабочего. Они оба работают на производство товаров. Поэтому миф о том, что фабриканты являются эксплуататорами, и главная грабительская суть капитализма – это частная собственность на средства производства, это миф совершенно ложный, который Маркс усиленно, вернее, не Маркс, который Маркс создал, а ему подыграли. А кто подыграл, сейчас мы разберемся. Но перед этим небольшой анекдот, еврейский. Звучит он так. Мамочка, приходит маленький Моня домой и говорит: «Мамочка, а кто такой Карл Маркс?» «Карл Маркс, экономист. О, как наш дядя Зюзя». «Что ты? Дядя Зюзя старший экономист». Так вот, уровень Карла Маркса был далеко не старшего экономиста. Потому что главное, сказать, в капитализме – это не частная собственность на средства производства. Секрет вы уже знаете, благодаря интернету он уже вырвался на волю. Главная грабительская суть капитализма не в фабриках и заводах. Суть капитализма – банковская система. Именно банки грабят. Почему? Потому что банки, ничего не вкладывая, берут. Банк на процентной ставке грабит людей. Ничего не производя, он получает все больше и больше денег. И вот именно это и является сутью капиталистической системы. Не частное владение на собственность, на средства производства, а частные банки. Так вот, если бы все понимали, что главной грабительской сутью капитализма является частная банковская система, то тогда бороться с капитализмом нужно было ликвидацией частной банковской системы. Банки должны принадлежать государству. И вот... Что? Центробанк почему не принадлежит? А потому что по закону он не принадлежит России. Секундочку. Центробанк принадлежит России, а деньги, которые он печатает, России не принадлежат. Я не прав, извините меня. А любой конфликт Центробанка и российского государства, знаете, где решается по закону? В Нью-Йорке. Так вот, деньги, которые Центробанк печатает России, не принадлежат. Он их продает России. Кто владелец Центробанка, неизвестно. И вот это и является главной проблемой страны. То есть страна, главная, так сказать, мощь, главный механизм управления. Первый – это информация, второй – это деньги. Значит, если вы наблюдаете, мы можем, если мы очень хотим, то мы можем вернуть. Значит, то, что дается в интернете, когда Путин пришел к власти в 2000 году, он пытался Центробанк вернуть государству. После этого на него было 4 покушения, где он чудом выжил. Если бы он не был чекистом, он бы не выжил. В общем плане на него было минимум 13 покушений. Его пытались убить именно потому, что он пытался сделать независимую политику Центробанка, в первую очередь. Одно из самых серьезных покушений, где он ничего не мог сделать, было в Баку, в Азербайджане, поэтому Алиев получил орден Андрея Первозванного, потому что они сумели, сказать, эту попытку уничтожения остановить. Другой, сказать, я говорил с приятелем, который живет в Израиле, он говорил, что Путин прилетел, он был, работал на Кипре, Путин прилетел на Кипр, и там была экскурсия, вертолет арендован, все остальное, тут Беслан. И был выбор все-таки пролететь на экскурсию, а потом полететь в Беслан. Путин не стал развлекаться, улетел в Беслан, деньги проплачены, вертолет оплачен, люди сели, полетели, вертолет взорвался. Вот, так что идет серьезная борьба. Но когда не получилось у Центробанка все-таки как перевести, тогда депутаты потихонечку стали выдавливать. Сначала 25% маржи. То есть раньше 100% прибыли проданных денег принадлежало Центробанку. Сначала протащили 25%, потом 50%. А, сказать, Путин несколько лет назад, сказать, вроде добился, что уже 80% прибыли Центробанк должен отдавать стране. То есть как-то идет постепенная попытка выдавливания иностранных, сказать, вторжения в Россию. То есть борьба идет подковерная, незаметная, но она идет. Попытка России отстоять суверенитет все-таки продолжается. Но есть реальная пятая колонна, которая сидит на, занимает высокие места, которая сплачивается, которая понимает, что когда Россия обретет суверенитет, воровать будет сложно. И эта пятая колонна отчаянно сопротивляется. Соответственно, сейчас эта борьба идет. Вот Евгений Федоров, посмотрите на мой сайт, зайдите. Там Лазарев.ру, там, так сказать, достаточно подборка по этой вот внутренней борьбе идет, очень серьезной, очень тяжелой, но у России есть шанс, народ сейчас начинает разбираться, что к чему, и когда весь народ объединяется и требует от власти нравственности и четких последовательных действий, то власть тогда, понимаете, если даже Путин хочет спасти страну, а народ ничего не делает, он не сможет. А так, если весь народ поднимется и будет требовать, спасает, тогда американцы позвонят и говорят, ты что делаешь? Он скажет, ребята, извините, но народ требует. То есть тогда шансов больше выжить у страны. А сейчас идет очень серьезный конфликт, потому что Америка... Что-что? В первую очередь понимать, как сначала... Ой, знаете, кто владеет миром? Кто владеет информацией? А знаете, кто управляет миром? Кто управляет информацией? Поэтому я говорю, на первом месте должно быть образование и понимание. Мы должны понимать, как что устроено. Да. Мы можем сказать, в первую очередь мы должны понять, что в мире происходит. Мы, сказать, когда мы понимаем, мы знаем, кого поддерживать, а кого нет. Если депутат Евгений Федоров говорит о том, что нужно принимать законопроекты, о том, что нужно спасать страну, что принятие народом требований, принятие закона, голосования за законопроекты, даже в интернете, это уже объединение всех. На сегодняшний день у нас несколько групп, которая пытается спасти страну. И в первую очередь, это, так сказать, президент. При всей критике Путин реально пытается страну спасти. Дальше кого я знаю? Это, сказать, Евгений Федоров, депутат, который сейчас активно, сказать, продвигает политику проведения законов. Это Николай Стариков, историк и писатель. Это концепция общественной безопасности, который... Сказать, Дмитрий Рогозин, он парень какой-то такой, он все кричал, наведем порядок в военном ведомстве. А вот, понимаете, он нет, он, Рогозин, это не чиновник, который, сказать, продался, сказать, за розжиром и так далее. Это нормальный человек, но пока результаты его деятельности я вот упорно не смог заметить. Рогозин патриот, только к патриотизму нужно еще реальные дела и правильное понимание. Ну, надеюсь, оно есть. Концепция общественной безопасности – это, наверное, единственная у нас организация, которая и партия, которая предлагает какое-то понимание, концепцию, программу и цель. Вот в этом плане она очень интересна. Правда, так сказать, ее возглавляли Зазнобин, генерал Петров и Виктор Ефимов. Но Зазнобин, он немножечко... Вернее, генерал Петров, он немножечко сел на конек, там тема слишком сильно звучит, тема заговоров. Дело в том, что я считаю, главный заговорщик – это Бог. Поэтому искать виноватых, заговорщиков, я думаю, да, заговоры существуют, но не нужно, так сказать, фетишизировать их, сказать, вот все это заговорщики и так далее. Но у генерала Петрова был любимый конек – это еврейский заговор, еврейское мировое правительство. И как только он эту тему стал муссировать слишком сильно, у него почему-то отказало сердце. Ну, сказать, сердечная недостаточность – это достаточно модная проблема сейчас у тех, кто, сказать, говорит не о том, о чем надо. Один генерал вообще, я слышал, в интернете прочитал, в Екатеринбурге подал в суд на иудаизм, сказал, что Ветхий Завет – это экстремистская литература, призывает к насилию. Но, правда, через неделю нашли погибшим, на рельсы бросился, самоубийство сказали. Ну и после этого прекратили иск за отсутствием истца. То есть в мире на самом деле идет борьба идеологии. Мы привыкли к тому, что в 20 веке нам в Советском Союзе все время говорили, сейчас 20 век – это борьба идеологии. И мы думаем, что борьба идеологии кончилась. Ничего подобного, она продолжается. И продолжается она достаточно активно, еще более активно. А для того, чтобы это понять, давайте вернемся все-таки к Карлу Марксу. Итак, банковская система Нынешний миром управляет не короли, не правители и не общество, не народ. Им управляет банковская система, банкиры. Вопрос, почему частные банки стали управлять миром? А достаточно просто, потому что как только банк становится частным и начинает выпускать свою валюту, он может любую политическую, экономическую мощь подкупить и так далее, и так далее. Поэтому именно частные банки – это и есть главная беда, это, в этом есть суть капитализма. И неизбежно эти частные банки должны были объединиться в один частный банк. Это Федеральная резервная система. После этого началось фактически быстрое изменение, так сказать, всего мира. И, так сказать, вот я все время думал, что все мы что-то покупаем, для этого нам нужны деньги. Вот человек что-то продал и за это получил деньги, правильно? А Федеральная резервная система продает деньги. А что она покупает? Она может купить только две вещи. Золото, которое будет нужно, когда рухнет вся экономическая система, и активы, главные. То есть суверенитет стран, главные компании, которые заведуют недра и так далее, и так далее. Скорее всего, это уже скуплено, поэтому и в ближайшее время Федеральная резервная система будет рушиться. Тогда почему генерал Петров все время упорно говорил о еврейском заговоре? Дело в том, что все банкиры, почему-то, в основном с обществом, как сказано, в основном Семен Самуилович, отчество банкира. Тогда просто, так сказать, нужно попытаться ответить на вопрос, почему банковской всей мировой системой, то есть мировая валюта, представлена библейскими фамилиями? Ответ очень простой. Дело в том, что реально, так сказать, я не специалист по банковской системе, но все банкиры выросли из ростовщиков. А ростовщичеством занимались евреи, потому что религия им позволяла. И ростовщики, когда пошла банковская система, они начали... Сначала они просто деньги давали в долг и так далее. В иудаизме четко сказано, своему в долг давать нельзя. Но вот другим народам в долг можно давать. И тогда ты их закабалишь и подчинишь их. Что это означало в переводе? Если по форме, то это как раз вызовет антисемитизм. На самом деле, этот совет означал следующее. Единобожник может с язычником говорить на его языке. Язычник работает на уровне силы, подавления. Значит, его тоже можно подавлять, но не мечом, не оружием, а подавлять его экономически, делать его зависимым от единобожника. И в этом плане все логично и понятно. Но когда понятие «еврей» как единобожник, как человек, который стремляется к Богу, заменяется понятием «национальностью», все меняется кардинально. Так вот, так сказать, евреи были ростовщиками. И взрыв, переход из ростовщичества в банковскую систему произошел, судя по всему, где-то в 12-14 веке. Знаете почему? Так вот, это произошло потому, что Европа ограбила Византию, и гигантские средства пришли в Европу. Инсценировала грабеж Византии Римская церковь, католическая. Римская католическая церковь стала иметь гигантские деньги. Получила в распоряжение. Это не только 10% дохода со всех, а это гигантские деньги. Но это еще невероятное богатство Византии. И все эти чудовищные деньги нужно было где-то расположить. Самое мудрое, вернее, не умудрое, а умное. Мудрое – это пустить их на образование, развитие народа и общества. А умное – это пустить на собственный бизнес. Но эти гигантские деньги где-то нужно держать. И вот в этом плане католичеству, судя по всему, помогли еврейские ростовщики, которые стали банкирами. То есть я читал одну статью, где пишется, что католикам запрещено было давать деньги в рост, быть ростовщиками, а евреям позволено. Поэтому евреям, так сказать, они были ростовщиками и потом стали банкирами. Но маленький вопрос, а почему католичество позволило евреям быть ростовщиками? А потому что оно было само заинтересовано в этом и помогло им стать банкирами. И свои гигантские деньги католичество давало в рост кому? Банкирам. Они брали и потом проценты отдавали католичеству. И все эти деньги начали неимоверно расти, и для этого было создано государство Швейцария. Так вот, в Америке сейчас денег нет, золота нет, вы знаете об этом. Когда китайцы купили 70 тонн золота, на всякий случай в Америке, Но китайцы же народ, это, так сказать, это не мы, которые купили и радуемся. Они просверлили, а там золота нет, там ванадий. Просверлили другой, и там золота нет. И выяснилось, что все это не золото. Золота в Америке нет. Тогда вопрос, а где золото, если его нет нигде? В Швейцарии. Все уже, все ходы записаны. Так вот, что получается? Что когда мы говорим о том, что о еврейском заговоре, о мировом еврейском правительстве, о том, что все банкиры практически являются, так сказать, евреями, то речь не идет не о еврейском заговоре, а речь идет совершенно о естественном появлении банкиров, которому способствовала католическая религия. То есть современная банковская система, созданная евреями, с благословения католичества и при поддержке, и при организации католической религии, судя по всему. Я даю версию. У меня нет времени на исследование фактов, я просто даю свои впечатления. Так что я ни за что не отвечаю. Тогда вопрос. Современная мировая банковская система, она является совершенно хищнической. В самой идее ростовщичества банка есть идея закабаления людей. Поэтому нынешняя банковская система, она выполняет не... У нее программа генетическая. Не помощь людям, а закабаление людей. И она прекрасно эту программу реализует. Вопрос, почему католическая религия позволила существовать банкам и позволила оформиться банковской системе, которая сейчас истребляет цивилизацию, экономику и нравственность. Именно банковская система, имея чудовищные прибыли, ничего не давая, разлагает души людей. В чем смысл 10 заповедей? Кто мне скажет? Если мы проанализируем 10 заповедей, то там четко говорится. Первое. Там представлены три главных инстинкта. Первый инстинкт – возлюби Бога превыше всего. Бог един. Не оскорбляй имя Бога в суе говоря. Посвящай Богу время определенное. То есть обратись к Богу и думай о Нем. Первая заповедь. Первый комплект заповедей. Четыре заповеди. Потом идет заповедь, посвященная сдержанию инстинкту самосохранения. Чти родителей. Что бы ни сделал родители, не смей его осуждать. Не воруй, не грабь, не убивай. Это что такое? Это сдержание инстинкта самосохранения. Дальше, не прелюбодействуй, не лги. То есть это сдерживание, так сказать, не возжелай жены ближнего. Это сдерживание инстинкта продолжения рода. То есть, по сути дела, сдерживание двух вспомогательных инстинктов и торжество одного главного. В этом суть 10 заповедей. То есть, если перевести на обычный язык суть 10 заповедей, они гласят следующее. Единобожник сам воспроизводит, а язычник ворует. Тот, для кого инстинкты, так сказать, самосохранения, продолжения рода важнее, он, ему гораздо, его, у него счастье забрать, ограбить. А для единобожника счастье создать, воспроизвести. Поэтому в России было поголовное, так сказать, нормальное отношение к воровству, потому что единобожие, по сути дела, это внешне не было. Религия предлагала языческую схему. Так вот, 10 заповедей – это торжество единобожия над язычеством. Это желание отдать больше, чем получить. Поэтому там, где человек хочет только получать и не хочет отдавать, там идет разложение, нравственное. Так вот, именно банковская система является структурой, разлагающей цивилизацию, потому что она вся построена на прибылях, на грабеже, на воровстве, на лжесвидетельстве, и она ничего не дает, кроме грабежа. Я повесил объявление посмотреть фильм «Инсайдера». Я сказал, виртуозный фильм. А знаете, почему виртуозный? Потому что там говорится о том, как банковский кризис в Америке. Фильм получил «Оскара» в Америке. Это уже говорит о чем? Что фильм явно подкупленный, заказанный, раз «Оскара» получил. Или он очень точный. Я его посмотрел. Что говорится в этом фильме? Некрасиво поступил человек. Минус ставим. Так вот, что получается? Там они говорят о том, что те, кто продавали дома ипотеку, они их давали под самый низкий процент. А потом, поскольку человек может не отдать, они перепродавали страховым компаниям. А страховые компании перепродавали их другим компаниям уже, имидж которых искусственно поднимался. И у этих очень стабильных, так сказать, прогрессивных, с большим процентом организаций уже брал в долг кто? Профсоюзы. Таким образом, была организована система посреднических фирм для грабежа народных денег Америки. И вот показывают различных представителей банковских, и общее ощущение от фильма. Причем фильм делается именно так, чтобы человек ничего не понял. Быстрая смена кадров, лица, серьезные представительные, авторитетные, люди известные. И все время идея такая – люди злые, люди жадные. Вот посмотрите, вот они, жадные люди. То есть результаты этого фильма «Инсайдеры». Все люди жадные, завистливые. И, так сказать, их нужно ненавидеть и презирать. Вот все зло от них. Вот идея фильма. Фильм виртуозно увел от чего? От правды. А правда заключается в том, что за копейки давали ипотеку, потому что было огромное количество избыточных денег. Эти деньги, которые избыточные, их надо как-то связать. Вот связывалось это большими покупками ипотекой. Когда идет переизбыток денег, тогда что нужно? Нужно человека заставить купить, иначе будет остановка банковской системы. Чтобы человек купил, нужно снижать ставку. И нужно в Америке, покупаете стиральную машину, через год начнете выплачивать ипотеку, в смысле кредит. Покупаете квартиру, через год, через два начнете выплачивать ипотеку. Почему? Потому что ФРС избыточно печатает деньги, она должна их как-то связывать. А, так сказать, связывали как? Нужно понизить курс золота, потому что если курс золота повышается, то тогда эти деньги теряют свою значимость. Если золото остается на прежней цене, а денег печатается много, на эти деньги можно очень много купить. Скупить все активы во всем мире, а народу дать эти деньги, чтобы он покупал стиральные машины, ипотеку и так далее. То есть на самом деле все говорят о втором звене, о алчности тех, кто эти деньги получил, но никто не говорит о алчности тех, кто эти деньги производит, то есть система ФРС. Именно по этой же схеме был создан капитализм Карла Маркса. Банкиры прекрасно знали, что миф о том, что эксплуатация есть человека человеком, и о том, что главная проблема капитализма – это частная собственность на средства производства, это все миф. Банкиры это прекрасно понимали. Поэтому они, чтобы удар отвести от себя, приватизация, вернее, коллективизация банков, они решили перевести стрелки, они показали, что суть капитализма не частная банковская система, а частные предприниматели, производители. И тогда социализм пошел от противного не через ликвидацию частной банковской системы, а через ликвидацию частных средств производства. Поэтому идея социализма уже была в корне обречена на распад, на деградацию. И банкиры прекрасно, четко организовали, судя по всему, через Карла Маркса, идею о том, какой капитализм плохой, и о том, как с ним нужно бороться, и поддержали социализм, и Ленина поддержали, зная, что идея, которая выросла на бесплодной почве, она засохнет и умрет. Идея, где главным врагом человечества объявляется частная собственность, бессмысленна и бесперспективна. Поэтому те, кто поддерживал Ленина, знали, что социализм долго не проживет. Он чудом прожил долго, я объяснял почему. Потому что Сталин отказался от всех идей социализма. Он отказался от распада семьи. Он отказался от распада государства. Он создал сильное государство, он начал укреплять семью. Он отказался от распада, так сказать, нравственности, которую проповедовали большевики. И он сделал по, так сказать, классическим кавказским языческим понятиям сильное, мощное государство. А после него попытались опять построить социализм, и все стало разрушаться по швам. Потому что социализм, как идея сделать человека счастливым, отняв частную собственность, абсолютно бесплодна. Социализм – это единение всех людей, если он исходит из христианства. А единение возможно там, где нет расслоения. Расслоения не будет там, где нет духовной элиты, и там, где нет физической элиты, грабящей людей. А грабить людей можно когда? Через банковскую систему. Кто еще подскажет, как грабятся люди? Идет нравственное духовное разложение, разложение души. Там, где слишком легкие идут деньги. Согласны? Там, где человек, не зарабатывая, получает. Поэтому для того, чтобы был не социализм, а нормальное общество, нужно в первую очередь ликвидировать частную банковскую систему. Нужно, сказать, ликвидировать частные, сказать, нефтяные компании. То есть недра должны принадлежать народу и государству. Где больше всего человек получает то, что называется маржи навара? Это банки, это энергоресурсы, это нефть, это электростанции. Извините меня, у нас вся страна электростанции строила десятилетиями. Вся страна, мучаясь, страдая, сейчас кто-то взял и приватизировал. Он же деньги получает не за свою работу, а за то, что народ сделал. Поэтому везде, где есть повышенный минимум вклада, а максимум прибыли, все это должно принадлежать государству. Энергоресурсы, недра, золото и так далее. А там, где нужно пахать и давать результат, частник, пожалуйста, на здоровье. Что мы видим в России? Мы видим как раз чудовищное расслоение, потому что главные аспекты, где легко зарабатываются деньги, они приватизированы. Где вся страна строила железные дороги – приватизация. Электростанции – приватизация. Недра, нефть, газ – приватизация. И сейчас идет еще очередная волна приватизации. И что дальше будет? Еще большее расслоение между властью и народом, а дальше гибель страны. Страна просто не выдержит такого расслоения. Если мы понимаем, откуда ветер дует, то тогда нам легче, так сказать, что-то... Потому что очень, для того, чтобы управлять человеком, что нужно сделать? Нужно его дезориентировать. Так вот, социализм – это дезориентация огромных групп народа. Капитализм – это есть огромная дезориентация групп народа. Демократия – это есть дезориентация масштабная по всей планете. Если мы поймем, что капитализм, социализм и нынешняя демократия являются мифами, совершенно беспочвенными и, по сути дела, ложными, мы их просто неправильно воспринимаем, тогда мы понимаем, к чему мы должны идти. У нас появится более-менее реальная цель. К чему должна идти Россия? Она должна идти к демократии? Нет. Она должна идти к капитализму? Нет. К социализму? Нет. К чему должна идти Россия? Она должна идти к созданию сильного государства через создание развитого нравственного человека. Любовь – нравственность. А для того, чтобы государство было нравственным, что нужно сделать? Нужно в первую очередь затормозить инстинкты. Нужно затормозить нравственное разложение через пропаганду секса, разврата и так далее. Нужно затормозить воровство, расслоение элиты, грабеж элиты народа. Элементарное правило. Нужно всего-навсего придержать инстинкты. То же самое говорится в Библии. Первый инстинкт – усиливай любовь к Богу, а два остальных инстинкта придерживай. Сумеешь придержать – первый инстинкт не заглохнет, будешь спасен. Если выпустишь на волю второй и третий инстинкт, первый инстинкт начнет глохнуть, божественная энергия ослабнет, умрешь ты на тонком плане, то есть твои потомки, а потом умрешь ты. И все это описано в Ветхом Завете. Если ты не будешь ходить путем моим, говорит Бог, то вот я, так сказать, твои жены будут бесплодны, дети будут болеть и умирать, чахотка, сыв, народ будет рассеян по всему миру. Все это на самом деле не угрозы Бога. Это есть описанный механизм, что будет происходить с человеком, когда он утрачивает божественную энергию в душе. Что будет происходить с народом, который утрачивает понятие души и нравственности. С еврейским народом 2000 лет назад начало это происходить. Он был рассеян по всей земле. С русским народом происходит все то же самое. Три раза мы уже наступили на одни и те же грабли. Четвертого раза, я думаю, не будет. Поэтому если сейчас весь народ не поймет, в каком направлении двигаться, не будет заставлять и требовать от власти сдерживания, так сказать, инстинктов, которые человека превращают в животное, требует нравственного поведения и от священников, и от власти. Если народ это начнет делать, то тогда государство будет спасено. И в этом плане не нужно ни на кого опираться. Не нужно верить доброму дедушке, доброму президенту или доброму, так сказать, патриарху. Христос говорил, Царствие Божие внутри нас есть. Мы должны опираться на Бога в своей душе, на чувство любви. И тогда мы будем выживать и спасаться, и тогда объединяться будет легче. Так вот, когда мы прошлое смотрим и будущее, мы должны смотреть его одновременно с человеческой и божественной точки зрения. С человеческой есть понятие справедливости и несправедливости. С божественной точки зрения есть абсолютная закономерность бытия. Есть любое событие, работающее на чувство любви. Понятие добра и зла существует только на поверхности. Внутри есть только любовь и закономерность происходящего. И когда мы чувство любви держим непрерывно, вот тогда мы начинаем выравнивать окружающий внешний мир. Поэтому давайте вспомним главные события в жизни и еще раз их пройдем. Прошу. Хорошо. Вначале меня придавило, чувствую, на меня подсели как-то. А потом легче, легче отпустило. Значит, уже начали надеяться на себя. Вот это радует. Так, перерыв 50 минут. Все. Как вы думаете, какой один из главных показателей близкой гибели страны? Какой? Правильно, нравственный беспредел власти. И медицины. Ну, чиновников, обобщим, чиновников. Дело в чем? Почему нравственный беспредел? Это тоже имеет свои объяснения. Кто может подсказать, почему возникает нравственный беспредел? Небезнаказанность. Дело в том, что любой чиновник понимает, что может быть ответственность, как-то живет в будущем, какие-то цели у него есть на будущее. И это его заставляет нормально вести себя ответственно в настоящем. Перед гибелью государства люди интуитивно чувствуют, что будущего нет, и все нравственные тормоза слетают. То есть безнравственное поведение людей – это признак, просто уже реальный физический признак близкой гибели государства. Ну, вспомните Содом и Гоморру. Я тут на сайте посмотрел на своем, ссылка, выступление ФРС. Бен Бернанке, знаете, что заявил? В последнее время все поняли, что с денежками-то проблемы, что золото как бы золото понадежнее, а золото хранится в Америке, и немецкое, и российское, и голландское. И все как бы стали, начали робко заявлять, типа, денежку-то верните. А Бен Бернанке, знаете, что сказал Германии? Говорит, ребята, ураган Сэнди, все размыл. Нет, вы представляете? А говорит, все там затопило хранилище, поэтому о возврате. Че, вы что, ураган Сэнди, все, привет. Ну, я не знаю, какая шутка. Так вот, представители ФРС тут спрашивают, а где золото все? Они говорят, а у нас нет золота. У нас с 34-го года золота вообще нет. Мы все вернули казначейству. У нас только бумаги ценные, которые как бы золотыми являются. То есть это как называется? Называется нравственный беспредел. Можно делать выводы, скоро будут проблемы. Так вот, мир сейчас теряет устойчивость, это вполне закономерно, потому что финансовые пирамиды когда-то же должны рушиться. Если финансовые пирамиды создаются, значит, это кому-то нужно. Как там? Да, так вот, тот, кому было все это нужно, он уже всю пользу из этих финансовых пирамид извлек. А сейчас что нужно? Сейчас мир начнет рушиться, если ускорить это разрушение, оно быстро перейдет в войну. И там можно, соответственно, установить новый мировой порядок через военные действия. Экономически они уже выработали все. Идеологические, понятно почему. Кстати, по поводу идеологии. Вот сейчас достаточно сильно растет антисемитизм в мире. Во всем обвиняют евреев, как всегда. И тут я недавно смотрел ролик «Алтайские мудрецы», такие мужики в дубленках сидят, потеха. Ну что дубленки-то надевать, если вы умные-то? Но тем не менее, они такие разные интересные мысли говорят. Мысли действительно интересные, но все кончается тем, что евреев надо, что-то делать с ними. Так вот, знаете, почему растет тема антисемитизма? Почему католическая церковь стала говорить о том, что действительно еврейский народ богоизбранный? Потому что они хотят христианство перейти в иудаизм. Потому что готовится переход, вот вы не совсем правы, никто из христианства в иудаизм не переходит. Переходит из католичества и православия, христианства-то нет сегодня. Дело в том, что усиление позиции иудаизма в мире и вызывает антисемитизм. Но усиление позиции иудаизма связано с ослаблением позиции католичества и православия. Они утрачивают свое лицо, они утрачивают цели, смысл. То есть, когда человек начинает, представитель религии думать только о деньгах, понятно, о Боге он уже не думает. Мамона прочно вошел в его сердце. каком случае человек забывает о Боге и думает о деньгах? Не тогда, когда он плохой, а тогда, когда у него выключен первый инстинкт единения с Богом. В результате неправильной трактовки, сказать, понятия творец, человек. И вот в результате всего этого начинается, первый инстинкт гаснет, включается второй. Так вот, первый инстинкт у католического православия гаснет на глазах. И, соответственно, религия всегда в какой-то степени потом превращается в идеологию. Поскольку католичество оказывается полностью несостоятельным, то, так сказать, люди там прекрасно понимают, если не будет никакой идеологии, то никакая политика и экономика не спасет. Идеология – это цель, стратегия. Все наши тактические цели исходят из стратегических. Да, конечно, среда диктует, нужно поесть, нужно закрыться, защититься, но это сиюминутное. Чуть-чуть шагаешь в завтрашний день, и ты должен определять, как я должен жить завтра. И без стратегического видения это решить вопрос невозможно. Потому что, так сказать, наша тактика на самом деле, мы считаем, она зависит от сиюминутных моментов, она зависит от нашего взгляда, от наших целей в жизни. И если у нас рушится стратегия, тактика начинает распадаться потом на глазах, мы превращаемся в животных. Так вот, стратегия рушится у католичества и православия. Поэтому католичество сейчас начинает искать подходные пути к иудаизму, перерождаясь, так сказать, принимая верховенство иудаизма. А православие делает то же самое, но не прямо, так сказать, как это делает католичество, а под соусом экуменизма, единение всех религий и прочее. Но дело в том, внутреннее единение религии, оно необходимо, оно должно развиваться. А внешнее – это гоголь-моголь будет. Поэтому на самом деле сейчас идет определенное, причем через верх и католичество православия идет демонтаж системы, так сказать, и идет как бы попытка выжить за счет того, чтобы принять более сильную идеологию. Но эта более сильная идеология религии иудаизма, она уже вошла в жестокий кризис 2000 лет назад. Поэтому этот переход даст временное сохранение с последующей полной деградацией. И, соответственно, на этом фоне все активнее проявляется ислам. Поэтому, потому что на сегодняшний день это единственная более-менее, скажем так, идеология, которая жизнеспособна, и религия, которая является монотеистической, где инстинкт самосохранения не задушил нравственность, не затушил веру, и, сказать, семью и прочее, и прочее. Все вполне логично. Поэтому на самом деле сейчас в мире идет не конфликт Америки, Китая, России, Афганистана, Ирана. Сейчас в мире идет конфликт между иудаизмом и исламом. Но все не случайно. У государства Израиль, так сказать, если говорить о мировой, так сказать, элите, она представлена как раз, так сказать, представителями иудаизма. Если говорить о банковской системе, о финансовой мощи, это все Израиль, по сути дела. У самого Израиля есть около 400 ядерных ракет. Америка недавно подарила атомную подводную лодку. То есть военная и экономическая мощь Израиля огромная. Но духовная его мощь падает на глазах. Если парад гомосексуалистов в Тель-Авиве происходит уже в открытую, это катастрофа для страны, которая, у которой нет конституции и которая опирается на Ветхий Завет, на религию. Это самая настоящая катастрофа. Без идеологии, как Христос говорил, не может государство, не может дом выжить, если он разделился внутри. Израиль разделился на две части. Крохотная часть ортодоксальных верующих, которые совершенно не видят ничего и упираются, так сказать, в букву закона. И остальная либеральная часть, которая уже утратила, так сказать, цели, нравственность, и живет совершенно, так сказать, можно сказать, на внешнем тактическом уровне. Естественно, соответственно, поэтому будущее Израиля очень и очень сомнительно. И в этом положении отсутствие будущего, оно, к сожалению, и усиливает процессы. То есть то, что сейчас происходит на, так сказать, на секторе Газа, Палестине и так далее, это углубление и ухудшение конфликта. Но нужно понимать еще, внешне Израиль гораздо сильнее. Да, пока внешне он сильнее. Но евреев 4 миллиона в Израиле, 7 миллионов в общем плане, так сказать. А сейчас там очень много мусульман, местных мусульман, и приезжих, и прочее. Так вот, евреев, если взять по всему миру, ну сколько, миллионов 15, а мусульман миллиард. И это мина замедленного действия. Николай, да. Дело в том, что есть радикальные исламисты, сказать, которые, кстати, как раз Америка в первую очередь поддерживается, потому что Америка деньги зарабатывала на войнах, на конфликтах. И есть ислам общего плана. Но дело в том, что ислам и иудаизм, они очень похожи. Тексты практически совпадают, ну, там, с какими-то моментами. С тем исключением, что нет вот этих жестких там 613 заповедей, нет, сказать, жесткого неприятия христианства. В исламе как раз и сила ислама в том, что он объединяет иудаизм и христианство. Признает и Христа, и Моисея, и всех пророков. Но дело в том, что если взять цель и смысл жизни иудея, он заключается в том, чтобы служить Богу. Но мудрецы говорят, закон, смысл Торы в том, чтобы, в одной фразе, возлюби ближнего, как самого себя. Но в общем, если говорить о высшем аспекте смысла существования иудея, это служение Богу. Ну и параллельно, сказать, ты служишь Богу, ты единобожник, и ты должен победить всех язычников, и перевести их в единобожие, говоря простым языком. Вполне нормальное и правильное направление. Но если его чуть-чуть сместить в акцентах, то это уже будет не переход всего человечества в единобожие и единение с Богом, а это будет всего-навсего подчинение всех народов евреям и торжество управления евреями, так сказать, всей, так сказать, планетой. И вот как раз, когда еврей перестает быть верующим, то, сказать, те же самые тексты священного Ветхого Завета выглядят совершенно 100% наоборот. Я говорил о том, что самый страшный человек на земле – это не еврей, который потерял веру в Бога. Потому что есть все, есть многотысячелетнее следование заповедям, из-за этого талант, огромные возможности. Есть, сказать, все, кроме направления, если человек теряет веру в Бога. И тогда получается тема дьяволизма. Когда любви нет, а все остальное есть. Есть ум, есть талант, есть деньги и прочее. Поэтому, когда утрачивается вера, то тогда слово «еврей» становится, теряет свой смысл, «эвер», перешедший к Богу, и становится символом власти над миром. И такая тенденция есть. Таких евреев есть какое-то специальное название для них, что, так сказать, это не совсем иудеи, не совсем евреи, что это люди, которые... Самое худшее, можно сказать, результаты, к самым худшим результатам могут привести. Если мы возьмем ислам, в чем смысл жизни мусульманина? Служение Богу. В чем смысл, сказать, его развития? Это победа над неверными и расширение, сказать, единобожия на земле. Совершенно правильная тема. Но в аспекте, опять же, чисто поверхностном, это выглядит так – истребление неверных, победа над неверными на всей земле. И отсюда очень легко перейти в экстремизм. И в уничтожение, в физическое уничтожение других людей, как это было с армянами 100 лет назад. Поэтому здесь опасность присутствует в принципе та же. Потому что любой вариант, если, так сказать, в иудаизме есть система мягкого порабощения через финансово-экономические механизмы, так сказать, с язычниками сначала расправлялись жестко в самом начале, а потом пошла система перехода язычников в евреи, в иудеи, и система подчинения, выдавливания их для того, чтобы создать условия для перехода в единобожие. В исламе более жесткая схема перехода в единобожие, истребление неверных. И это может кончиться, сказать, весьма серьезным конфликтом. Почему? Потому что, сказать, конфликтующие стороны должны... Как решается конфликт? Любой конфликт. Первое правило решения в конфликте какое? Найти компромисс. Как находится компромисс? Понять другого, объединиться с другим, найти взаимоприемлемое решение, отвечающее обоим. Но главная тема решения конфликта. Без любви конфликт двух сторон не решается. Что такое любовь? Это высший уровень. Для того, чтобы решить конфликт на жестком внешнем уровне, нужно переходить на более тонкие уровни. Если на физическом уровне два человека бьются, победит тот, у кого духовность выше, то ловчее, умнее, у кого координация движения лучше. Это и есть тема духовности. Поэтому для того, чтобы победить другого, нужно выйти на более высокий уровень. Нужно объединиться с ним, а на более высоком уровне идет объединение. Поэтому, когда конфликтуют две религии, нужно выходить на уровень реального единобожия. Этот уровень в христианстве четко показан. Мы все дети Божьи. На этом уровне не может быть различия, абсолютное единство. Религии могут отличаться, но если мы понимаем, что мы все частица Бога, вот здесь уже невозможно найти разницу, потому что Бог абсолютно един. Но это возможно тогда, когда мы ощутим себя частью Творца. Если этого мы не ощущаем, если у нас есть дистанция между мной и Богом, то тогда конфликт, если он очень серьезный и религиозный, решаться не может. Он может решаться только подавлением или истреблением другой стороны. По сути дела, что сейчас мы видим в Израиле? Частичное истребление, частичное подавление оппозиции религиозной, которая представляет Палестина, сектор Газа и так далее. Что это такое? Это не то, что называется золотая середина, это не компромисс. Это жесткая позиция одной стороны и другой, и нежелание перейти на более высокий уровень. Чем это должно закончиться? Другой стороной. Сначала одна сторона давит, притесняет другую, потом они меняются ролями. Значит, можно ожидать, естественно, другого, так сказать, результата. Одна крайность переходит в другую. То есть, в принципе, когда мы говорим о законах диалектики, можно просчитать будущее любого государства. Можно просчитать логику нынешнего дня, того, что происходит и того, что произойдет. Так вот, на сегодняшний день в мире бьются две идеи, причем насмерть – иудаизм и ислам. Православие и католичество уже не в счет, они не считаются уже, так сказать, какой-то силой духовной. Тогда возникает вопрос, есть еще одна сила, даже две – это Индия и Китай. Чью сторону они примут, ваше мнение? Здесь любопытный момент. Индии все по барабану, она ничью сторону принимать не будет. Да, поэтому чисто экономически, потому что сама по себе индийская философия, она очень глубока. Там есть все то, что есть в нынешних религиях, там есть. Как зашифровано, но оно там присутствует. А вот Китай, он внешнюю сторону берет ислама, потому что не хочет становиться рабом Америки, хочет вырваться из-под ее, так сказать, объятий. Поэтому Китай активно сотрудничает с мусульманским миром. Но по идеологии в Китае около 600, кажется, центров сейчас протестантских. Китай, молодежь мечтает об американском образе жизни. То есть по своей идеологии, идеологии сейчас у Китая нет. Идеология коммунистическая себя исчерпала. Конфуций, буддизм – это, так сказать, немножко уже в прошлом. Должна быть, так сказать, именно идеология, а не какие-то религиозные каноны. Идеологии Китай пытается лихорадочно найти, потому что это условия объединения. Сейчас начнутся очень сильные, так сказать, движения распада. Потому что идет расслоение общества китайского на богатых и бедных, все это видят, и должна быть идеология, которая их объединяет. И в этом плане, насколько я понял, Китай ориентируется на все-таки католическо-протестантскую веру, и значит, скажем так, в этом плане его легко сломать идеологически. То есть через протестантскую веру, распространяя ее активно и так далее, Китай незаметно, он внешне будет побеждать Америку, а внутри он проиграет. Он подключится к мировой системе, перейдет также в систему иудаизма, и тогда, так сказать, возникает уже то, что называется эпоха Антихриста, управление миром. Кто стоит на пути к этому процессу? Единственная страна — Россия. Почему? Потому что возврат к иудаизму – это возврат больше к форме, к выполнению заповедей по форме, чем по сути, по содержанию. Значит, будут те же процессы – гомосексуализм. Марш гомосексуалистов – это есть пропаганда гомосексуализма. И все, что делается на общественном уровне – это пропаганда. Поэтому на самом деле, если Россия пойдет в сторону дестабилизации окончательной православия и перехода, в иудаизм, который более состоятельный на сегодняшний день, то начнутся деградационные процессы еще сильнее. И тогда резко начнет усиление отделения, ведь в России есть ислам, есть Татария, есть Кавказ, и тогда, значит, процесс отделения, значит, усилится в десятки раз. И тогда Россия должна распасться, у нее других вариантов нет. Значит, единственный шанс, чтобы Россия не погибла как государство, это ее объединение. А для этого нужно либо переходить в ислам России, либо находить такую политику, которая бы не приводила к деградации страны. То есть, говоря простым языком, светское общество, государство должно выработать нравственную политику, которая не ущемляла бы религиозные и нравственные интересы людей. То есть государство по нравственности не должно уступать исламу, говоря простым языком. То есть если Россия в ближайшее время не начнет спасать семью, спасать нравственность, не начнет правильно воспитывать детей, если Россия, так сказать, не остановит поголовное воровство, которое переводит все в языческое состояние, то тогда тенденции активизации исламских фундаменталистских течений усилятся, теракты усилятся, будет подниматься вопрос об отсоединении Кавказа, Татарии от России, и ничем хорошим это не грозит. Поэтому Россия, так сказать, она не может пойти за Западом, не может произвести свою дестабилизацию, потому что тогда она распадется. Значит, у России, чтобы выжить, есть единственный шанс, как ни странно, объединяться и бороться с то, что называется западной идеологией, представленной в основном остатками католичества и иудаизма. И тогда есть вариант, что государство поднимется над религией. Потому что сейчас пока религия любая выше, так сказать, того, что называется нравственность государства. В каком случае государство может подняться над религией? Тогда, когда все религиозные, когда государство будет жить по заповедям. Когда, так сказать, разврат, воровство, грабеж, обман, ложь в государстве прекратятся, а понятие нравственности, любви и веры будет на первом месте. У России есть такие шансы? Как ни странно, есть. Это единственное государство в мире, которое, то, что называется, думало всегда о душе, которое больше заботилось о нравственности, чем об экономике, о душе больше, чем о материальных благах. Поэтому, в принципе, теоретически Россия к этому готова. И тем более, когда начнутся в ближайшее время все эти перетряски, катаклизмы, то именно Россия в этом плане показывала, всегда демонстрировала самую большую жизнеспособность. Все государства, если заходил на их территорию враг, который был сильнее, тут же отдавали все, а Россия боролась до последнего. Это говорит о том, что для человека важна не физическая выгода, не материальные преимущества, а сохранение внутренней свободы. Поэтому в общем плане у России перспективы есть. Ну хорошо, все про политику, да про политику. А где тогда вклады свои хранить? Где хранить вклады? Вклады в банке, конечно. Только в стеклянные. Да. Дело в том, что уж если, скажем, какое-то небольшое количество денег, я бы никогда бы дома, в смысле, в банк не стал, потому что банк просто их не отдаст, заморозит вклады в кризис и прочее. Банк лопнет или вклады заморозит и прочее. Поэтому если у кого-то есть деньги, ну, самый надежный банк в золотом эквиваленте – то, что называется, сказать, как это называется, я не знаю, у меня таких вкладов нет. Но, в общем, индексируется, соответственно, золоту. Золото упало, а ваш, сказать, вклад упал. Но золото сейчас будет только расти, потому что его кто-то уже заботливо собрал по всей земле. И уже где-то припрятал, поэтому остатки золота вырастут, наверное, раз в пять в ближайшее время. Что-что, кто скупает? Путин скупает золото. Не, ну в России зачем скупать? В России его не надо отдавать Америке. Мы же одна из крупнейших в мире стран по добыче золота. Просто не надо расфуфукивать, не надо его разворовывать, и мы, сказать, у нас его будет навалом. Так, переходим к запискам. Когда банки обанкротятся? А вот что вы говорите? Конечно, банки и сейчас банкроты, все там липо, что находится. Вот тут мне уже вопросы задают. Сергей Николаевич, почему у вас нет охраны? Евреи попытаются избавиться от вас. Дело в том, что сказать, я не угодил и врачам, и политикам, и премьерам, и так далее. И кому угодно, и астрологам, и психологам, и экстрасенсам. Просто я понимаю, что нет виноватых. Нужно понимать, что, так сказать, наша энергия должна идти не на поиск осуждения, так сказать, и желание истребить виноватых, Дело в том, что вот это, так сказать, поиски новатых, это по схеме, так сказать, вот вы видели, вот я в детстве такие картины видел, сейчас люди чуть поумнее стали. Когда ребенок упал, споткнулся об кровать и плачет, мама говорит, ой, сейчас мы побьем эту кровать, сейчас мы ее побьем, вот на-на-на, вот видишь, тебе легче, он, да, мне легче. Так вот по этой же схеме мы продолжаем рассуждать, мы ищем виноватых, вот эта кровать виновата, вот евреи виноваты, банкиры. Да, сказать, научись ходить, и у тебя не будет виноватых. Научись мыслить, научись любовь в душе увеличивать, и сразу все отрегулируется снаружи. Чем меньше любви, тем больше поиск виноватых. Поэтому, сказать, меня, во-первых, нет смысла, сказать, убивать, потому что я уже все сказал. А во-вторых, еще раз хочу сказать, я пытаюсь не найти виноватых, а я пытаюсь спасти виноватых. Кстати, спрашивали по поводу онлайн-семинара. Мне многие записки шлют. Вообще, собираетесь продолжать или нет? Дело в том, что я провел пробную вот презентацию здесь, в этих стенах, и решался вопрос, не просто стоит или не стоит делать. Во-первых, техническое, потому что могут быть сбои, а если возникнет много недовольных, тогда нужно проект закрывать. А достаточно сложно при нашей аппаратуре, при нашей, так сказать, дисциплине в России что-то сделать, чтобы это было качественно, бесперебойно. Это был сложный проект, и я сомневался. Тут, так сказать, пробный шар запустить. Это первое. Второе. Я не знал, как это сказывается на моем состоянии. Потому что в последнее время у меня что-то и ручки стали трястись, ножки отстегиваться, и как-то мне это... Поэтому у меня семинары, так сказать, я многое, так сказать, уменьшил, прекратил, и все. И я думал, что если будет серьезная нагрузка и реальные последствия после онлайна, то я... закрываю это дело. Вот. Что я хочу сказать? Вот один из негативов, я говорил о том, что у меня, мне поставили рак, метастазы, так сказать, 21 год назад. У меня на бедре темное пятно появилось, родинка, так сказать, удалили, сделали гистологию и дали диагноз. Метастазирование и прочее, а меланома – это, так сказать, один из самых неприятных вариантов, 99% смерти. Я это все описывал. Так вот, перегрузки, наверное, начали сказываться. У меня, так сказать, в этом году где-то появилось это подобное пятно на левом бедре. И я хотел сейчас сделать операцию, удалить, а потом сделать гистологию, но я собирался поехать вот на юг, на рыбалку, вы видите, по физиономии. Я загорать тем более люблю, а это ускорение всех процессов, поэтому и после операции нельзя не загорать ничего. Поэтому я решил это дело перенести на декабрь. Вот. Ну, думаю, там все прояснится. Значит, после онлайновской конференции на другой день я, так сказать, просто взялся за ногу и этой родинки не обнаружил. Она за одну ночь исчезла. Так что из чего я сделал вывод, что чудеса не только с теми, кто мои книги читает, но и с автором происходит. Это первое и второе. Если уж после онлайновской конференции у меня не ухудшение, а определенное улучшение, значит, наверное, она имеет смысл. Поэтому сейчас сделаем пробный первый семинар. Вот в Питере 8-9 декабря будет онлайн-семинар, уже целый. Не знаю, надеюсь, что будет все нормально, но посмотрим. Так что пока... Что-что? Ну, сказать, человечество-то мы должны спасать. Дело в том, что онлайн еще почему эта идея появилась? Потому что мои возможности сокращаются, я реже провожу семинары, а в последнее время очень резко усилилось количество людей, которые хотят попасть на семинар, в непосредственном контакте поработать. Вот. А поскольку я физически это не могу, а с большим залом я тоже не могу работать, потому что это уже будет, ну, показуха. То есть зал тоже не должен быть большой. Возникла идея онлайнского семинара, тем более это все по энергетике работает как непосредственно, мы все на контакте. И мне было интересно ощущение. Ощущения, в принципе, все пишут, не отличаются от семинарских. Единственное, что сказать, что чем онлайн, то есть он хорош, он любое расширение аудитории позволяет. И в первую очередь для новичков, потому что сюда лучше приходить все-таки людям подготовленным, потому что мне и общаться легче, работать, а новичкам лучше смотреть онлайн, глядишь, они сказать, что-то и поймут. Это я как я цитировал уже, как в Омске парень подходит, там диски, кассета подходит, девушка, а вот такая-то диск, такой семинар есть, он говорит, да я, говорит, не знаю, вот меня попросили. А вы что, не из этой секты, что ли? То есть, ну, уже, но те, кто интересуется, это уже радует. Благодарю вас за ваши труды. Люблю просматривать DVD-диски с семинарами. Книги идут труднее. Спасибо, я научилась выживать благодаря вашему труду. Кстати, здесь очень важный момент затронут. Вот я последнее время думаю, пора уже где-то более широкую рекламу моих исследований. Раньше был категорически против того, чтобы обо мне, о моих исследованиях часто говорили. Сейчас обратная ситуация. Почему? Потому что в мире ситуация стремительно ухудшается, и все как бы идет по прогнозу. Потребность в более-менее, сказать, достоверной информации резко возрастает. Потребность в выживании, обеспечении будущего возрастает, а никто не знает, как это делать. Просто элементарно я вижу по пациентам, как у них меняется будущее. Как, если все женщины практически начинают рожать бесплодные после прощения, даже к ним, не обращаясь ко мне, это говорит о том, что информация работает. Поэтому, сказать, особенно для России, в первую очередь, сказать, русскоязычные люди, они быстрее, сказать, могут все это принять, переварить и привести себя в порядок. Поэтому сейчас у меня ощущение, что это можно. Дальше система более-менее завершена. Особенно тогда, когда все свелось к троичности. Первый инстинкт главный, второй, третий. И вот когда вот Святая Троица, вот это вот, сказать, единение со Вселенной, матрица божественная, которая троична, когда это все оформилось, тогда я понял, что да, теперь уже можно то, что называется, пропагандировать. И еще один момент. В последнее время я заметил, раньше приворовывали всю мою информацию и так далее. Сейчас не просто приворовывают, а сейчас еще и выдают как бы за первооткрытие, по телевидению и так далее. И мне как бы стыдно за то, что мои выводы кто-то возьмет, потом переиначит и так далее. Я уж лучше сам расскажу в первоисточнике. Вот поэтому и плюс идея онлайновского, сказать, семинара позволяет человеку не тратиться на дорогу, на гостиницы и так далее. То есть возможности действительно реальны. Ну а дальше уже как получится. Опять же, мы хотим, а мы должны все для этого сделать, а дальше уже получится или нет. В принципе, пока я каждый свой семинар провожу как последний. 2 года назад здесь у меня было головокружение 3-дневное сильное, я качался, и я сказал, следующий семинар головокружения будет, я заканчиваю. Ну, как-то отпустило. Вот. Поэтому я не знаю, как это. Но во всяком случае, поэтому, но в этом есть своя прелесть, когда каждый семинар проводишь как последний. То есть, как бы, отдаю максимум. И это первое. Второе, я понимаю, что нужно, если раньше я как бульдозер, вот вы должны выздороветь, я вас должен там зацепки оторвать ваши. Сейчас говорю, ребята, я сообщаю информацию, ваши проблемы дальше. Вот вы понимаете, есть первый инстинкт, есть второй и третий. Направление знаете, я за вами пойду. То есть как-то я стал экономить падающие силы. В этом тоже есть резон. Потому что раньше я больше на энергетику рассчитывал, а сейчас больше стал на любовь рассчитывать. Да. А фильм? Не, ну дело в том, что Голливуд должен был купить этот фильм, показать по одному из каналов 21 декабря. Кажется, по National Geographic или что-то типа этого. Ну, во всех странах вроде бы. Я не знаю, по какому каналу, но вроде бы Голливуд приобрел этот фильм. 21-го, включайте телевизор. Я попробую через Чехию узнать. 21 декабря. Ну, а вообще хороший повод 21-го погулять. Я хорошо на сайте напишу. Я узнаю, фильм будет ли Голливуд, насколько реально купил, насколько собирается показать. Хорошо. В онлайне несколько сотен человек, конечно. Я думал, там будет несколько тысяч. Ну, боятся люди, переживают, не знают многие. Вообще, я удивляюсь, почему. Потому что многие даже, сказать, смотрят один сайт, не знают, что есть второй, на котором информационные блоки. Они очень мощные, серьезные. И многие вообще ничего не знают. То есть у нас же народ как? Вот по телевизору, по первой программе показали, вот туда ходи, сюда не ходи, и все. Нам пора быть перестать рабами, и будет все легче. Дочка моей знакомой запрещала фотографировать домашнего кролика. Сказала, что он может умереть. Вредит ли фотографирование маленьким котятам и взрослым животным? Как обстоит дело с фотографированием людей? Можно ли часто фотографировать новорожденного ребенка? Ну, племена древние боялись вообще фотографий, говорили, что душу украдут и прочее. Фотографирование есть, как я говорил, несомненные моменты, какое-то информационное воздействие есть. Фотография сохраняет связь с тем, кого фотографировали, все время. То есть, значит, извините меня, это матрица, это информационная матрица. И поэтому увлекаться фотографией, то есть делать фотографию, скажем так, ну, делать фотографию в плохом состоянии нежелательно. Состояние эйфории тоже нежелательно. Вот мне рассказывал парень, который увлекается парашютным спортом. Он говорит, прыгали парень, девушка врознь, познакомились на парашютном спорте, решили жениться. Перед прыжком сфотографировались, погибли оба. Альпинист не фотографируется перед горами. Почему? Потому что как бы, сказать, ты фиксируешь, сказать, ощущение счастья, все остальное, и этим можешь будущее отобрать. Поэтому новорожденных детей, я считаю, нежелательно фотографировать. У меня был вообще момент, я на большую видеокамеру снимал жену, как, сказать, беременную, как я ее везу в роддом, вообще все отснял. И потом, сказать, заснял, как мы крестили в храме ребенка. А потом ко мне пришел мой приятель, что-то там мы начали монтировать, какие-то одно, другое. Он мне стер все, что я записал. Единственное, что осталось, 10 секунд, как ее крестили в православном храме. В Питере, этот самый... Ну ладно, детали, какой храм. Ну, в общем, сохранилось только момент крещения. Все остальное затерлось. И я был в шоке, он был в шоке, он говорит... Потом я говорю, ну, наверное, не случайно. То есть сам процесс вот такой, снимать не надо. То есть процесс крещения, как бы приобщения к Богу можно заснять. А вот все остальные детали нежелательны. Поэтому, когда мы начинаем увлекаться фотографией, мы где-то, может быть, немножко воруем наше состояние. Вот я заметил, когда мне очень хорошо, когда какие-то очень важные моменты в жизни, фотография не фотографируется, камера не снимает. Так что в этом, наверное, какой-то резон и есть. Увлекаться, наверное, не стоит. И на аналоговую, и на цифровую. На аналоговую не снималось, а на цифровую вообще там. Меня мучает недержание и цистит. В каком направлении работать? Ну вот видите, человек явно, так сказать, уже знает о том, что книги есть, и о том, что семинары проводятся. Это уже хорошо. Так что, да, так сказать, в направлении изучения книг и семинаров. Там везде сказано, что цистит, недержание – это программа самоуничтожения. Что такое программа самоуничтожения? Элементарное правило какое? Программа самоуничтожения – это неумение держать удар. Это неумение проходить стрессовую ситуацию. Не стресс убивает, а неправильное отношение к нему. Я это всегда говорил, сейчас об этом ученые начинают говорить. Так вот, если мы неправильно относимся к ситуации, неправильно ее воспринимаем, даем агрессию, то агрессия всегда становится депрессией, а потом превращается в программу самоуничтожения. И дальше отстегивается нижний этаж, или голова, или кишечник. У детей часто кишечник болит, головные боли. А, сказать, иногда, когда очень мощная программа самоуничтожения, она бьет по мочеполовой. Все это десятки и сотни раз говорил и описывал. Поэтому, кстати, у меня еще одна мысль появилась. Вот в этом плане я сейчас максимально стараюсь упростить информацию для того, чтобы новичок хотя бы ориентировался. Книг слишком много. Когда вышла первая, вторая, там было понятно, читай книги. Сейчас книг много и очень трудно сразу включиться. К какому выводу я пришел? Во-первых, максимально просто сейчас все излагать. Раз. Второе. Я хочу сделать сам фильм, снять. Вот, так сказать, тот фильм начали снимать, который... Вот здесь он, так сказать, очень затратный и дорогой, и долгий, и так далее. Я хочу сам снять фильм про себя, где я просто изложу, вот как в «Бумеранге», всю свою систему. В общем, то есть я смысл всех книг сожму максимально простым языком, сделаю несколько, так сказать, серий, и можно будет расположить на сайте. Почему? Потому что для новичков это, думаю, будет важно. Нет. Потом я еще пришел к какому выводу. Я сначала, так сказать, оскорблялся. Мне говорят, если хочешь книжка, чтобы в Америке вышла, пиши, как для умственно отсталых. Потому что по-другому не воспримут. Там только вот на таком уровне. Я говорю, да как же я? Потом я понял, ну а почему бы не упростить, действительно? Сейчас все упрощается максимально. Люди настолько привыкли к простому языку, что у них атрофия идет. Так дайте им в простом исполнении, в самом простом. А дальше думайте. Поэтому я подумал о чем. Элементарная тема. Во-первых, у нас сейчас дорожает медицина. Медицина превращается в такую коммерческую, грабительскую структуру. Поэтому такой ажиотаж сейчас, так сказать, в плане интереса к естественному оздоровлению, к элементарным диетам. По телевидению в этом плане хорошая тенденция идет, где людям элементарное правило объясняют. И тут же после этого реклама. Кушайте таблетку такую-то, все отвалится или прирастет. Но детали. Все сводится к таблеткам. А все-таки, извините меня, душа первична, сначала нужно душу лечить. Так вот, я думаю, но если уж так говорить, раз уж идти, как говорится, по злобе дня, то нужно осваивать новую серию. скажем, серия будет называться «Рецепты счастья». И первая книжка «Как родить здорового ребенка». Элементарно. Ведь, смотрите, по статистике сейчас в России не рождаются здоровые дети вообще. Здоровых детей в России нет, новорожденных. У всех какие-то проблемы, изъяны. Но одновременно все говорят, экология, питание. Согласен. Экология ужасная, питание отвратительное. Нас травят, так сказать, оптом и в розницу. Но в концлагерях женщины рождали абсолютно здоровых детей. Про экологию, про питание говорить не будем. Значит, все-таки душа первична. Я приводил пример, когда у женщины ребенок поперек живота стоял, она мне письмо написала, я ее проконсультировал, ребеночек перевернулся, головой вниз, нормально, родился. То есть элементарно, я и говорил элементарные вещи. Вы разучились слушать голос Божий, вы перестали видеть божественную логику. Это не вы виноваты. Нас к этому приучила религия. Это религия сказала, Бог тебе зачем? Зачем исполнять божественную волю? Мы тебе в божественной воле, мы тебя простим грехи. Поэтому человек утратил ощущение божественной воли, что ей нужно принимать, ей нужно подчиняться. Если ты не подчиняешься божественной воле, ничего, пришел, загладил грехи у священника и все. То есть, по сути дела, произошла атрофия принятия божественной воли. А когда клетка перестает принимать команды организма, она становится раковой. Поэтому мы все где-то в этом плане ущербны. Наши исковерканные, искаженные, так сказать, представления о христианстве привели к этой проблеме. Так вот, как нужно? Нужно всего-навсего ощутить, что мир Богом управляется. Все от Бога. Каждую долю секунды божественная воля в мире реализуется. Значит, ее нужно принимать. Нужно сохранять любовь, что бы ни произошло. Нужно ощущать присутствие Творца во всем. И во времени, и в пространстве. Элементарные вещи. Я говорил, у меня ребенок перевернулся. А сколько еще родится детей умственно отсталых, сказать, полуудушенных, с обитой пуповиной, с тяжелыми патологиями и так далее. Просто потому, что мать не понимает элементарных вещей. Просто элементарных вещей мать не может принять, понять и так далее. Но 25 книжек прочитать в один присест мало кто сможет. Поэтому я пришел к выводу о том, что нужно максимально просто подавать, именно образно. Когда человек читает книгу, у меня много мыслей. Я мысли, раньше я чисто технически подавал, а сейчас я мысли стал переводить в образы. А это есть познание душой. Душа познает образами. Подсознание познает, мыслит и чувствует подсознание образами. Поэтому образная подача информации, она дает очень быстрое ее усвоение. Поэтому многим легче смотреть семинары. И поэтому я вот это, сказать, именно технику образов сейчас перехожу для того, чтобы подавать это все просто, понятно, емко, но, соответственно, видны результаты. Вот. Причем, обратите внимание, у нас сейчас уничтожается образование, все это знают. Но главное, как оно уничтожается, понимаете, о чем я говорю? Что такое образование? Образ. Что такое образ? Это чувство, душа. То есть в самом слове «образование» что это означает? Образование – это воспитание души, образное восприятие мира. Вся наша подкорка, вся наша кора головного мозга – это есть создание образов. Она работает на создание образов между первым импульсом, между входящим и выходящим сигналом. Вот ассоциации – это есть человек. Чем больше ассоциаций, чем больше образов. Так вот, образное познание – это есть познание Бога. Через душу мы познаем, а образное познание, оно должно быть нравственным, эстетическим. У нас образное познание заменяется чисто логическим. Что такое, так сказать, нынешнее образование, этот ювенальный экзамен, ювенальная юстиция и ЕЭГ? Так сказать, я это все называю ювенальным экзаменом. Почему? Потому что там чисто обращение к голове, к логике. Плоскостная схема мышления. Нас из образной трехмерной, так сказать, функции мышления переводят в двухмерную. Идет, так сказать, попытка полностью привести к нашей деградации. Естественно, нужно сопротивляться, объединяться. И чем больше народа против этого, тем больше шансов у нас выжить. Вообще русский народ еще, вот то, что говорят, что язык еще спасает русский народ, это действительно. Почему? Потому что русский язык сохранил свою образность. Образ. Все связано, функция четко. Действительно, уже многие Задорно в этом плане прекрасно популяризировал вот эти идеи, когда он показал, так сказать, положение. Вот скажем так, в России образование, как это выглядит на английском языке образование? Education. Education – это не, так сказать, так вот у нас образ образование и воспитание перекликаются. Потому что образование – это воспитание души, это образность. А education, по-французски экзекусион. Экзекусион – экзекуция. Это действие, выполнять, экзекюте. То есть получается, у нас воспитание души – образование, у них образование – это призыв к действию, реализации. Вот чем мы различаемся. У нас образование – это познание мира, а у них образование – это заработок денег. Совершенно, так сказать, разные системы мышления. Почему, так сказать, Америка и, так сказать, западный мир хотят Россию свалить? Потому что это единственное, по сути дела. Даже ислам можно подкупить, разорвать изнутри, раскачать, что и делается. Посмотрите, что сейчас в Иране. Нас посадили своего, хотя Иран сейчас вроде бы против Америки и так далее. Но что в Иране происходит? В Иране, у мусульман в среднем 5-7 детей. В Иране 1,8 человека на семью. Посмотрите фильм «Развод Надира и Симин». Типично западный образ мышления. В Иране есть ислам запрещает публичные дома. Я слышал, что в Иране они есть, публичные дома. Знаете, как они существуют? Нельзя же, с проституткой общаться. Нельзя. Поэтому человек вечером приходит туда, женится на ней официально, объявляет ее женой. А утром говорит три раза, ты мне не жена. Все по закону. Да. Радикулит – это обиды от вожделения. Все проблемы с поясницей – это обиды на другой пол. Так вот, что я хочу сказать, что ислам можно сковырнуть. В Америке целые институты работают на то, чтобы ислам подорвать изнутри, постепенно ценности подменить. И идет размывание в исламе семьи, идет, так сказать, повышенная, так сказать, и коммерциализация и так далее. Вот я в Дубае был пролетом. Я помню, каким этот городок был 15 лет назад. Это был прекрасный, утопающий в зелени, так сказать, городок восточный. Я там купил два ковра, 300 и 400 долларов, 3 на 5 метров. Я приехал в Дубай, так сказать, год назад, полтора. Чистокол домов гигантских. Уничтожено все, никакой, так сказать, растительности нет. Просто каменные джунгли. А почему? А потому что, когда сделали евро, общий, так сказать, контроль над Европой, куда нужно девать деньги левые, прятать? Все их стали прятать в Эмиратах. Там дисциплина, там можно строить, перепродавать. И весь этот разврат хлынул туда. И Дубай практически уничтожили. Сейчас там, так сказать, все, так сказать, падает. В общем, город выглядит непрезентабельно. Но энергетика агрессивная. Очень красиво, чисто, дисциплина, все великое. А энергетика очень агрессивная. Тема поклонения судьбе огромная. Как сломали их? Сломали деньгами, сломали бешеными прибылями. Так что сломать можно, сказать, любого человека, который реально утратил первый инстинкт. И в этом плане работа по разложению ислама идет в западном мире. И, к сожалению, она идет достаточно успешно. И это видно по многим фактам, по экономическим. Хотя ислам еще держится, и одна из самых главных его условий выживания. Ислам не приемлет, судного процента, ростовщичества, паразитизма банковской системы. Но все равно эти схемы начинают проникать. Я в деталях не сведущ, но тем не менее кризис есть очень серьезный. Да. Можно маленький? Да. А, я читал. Путин сказал, что вроде бы русский язык – главное экономическое знание, русский язык – это не очень важно и так далее. Во-первых, Путин может ошибаться, он не бог и не царь. Во-вторых, что мы рассчитываем на Путина? Если все будет зависеть от Путина, его Запад точно убьет, потому что, так сказать, ну, все должно зависеть от народа. Народ должен понимать, что без развития души, а развитие души идет через образы, а образы идут у нас через речь, через развитие языка. Страна погибнет. Значит, если народ это будет понимать, то народ будет требовать, и чиновники начнут исполнять. Вот ситуация в чем. Ведь смотрите, что получается. Секундочку. прекрасно в этом плане сказал Задорнов. Он говорит, посмотрите, как работает английский язык, как русский. В английском языке, французском, в любом, так сказать, романском языке невозможно передать ту гамму чувств, которую передает русский язык. Почему? В английском языке сейчас все глаголы передают что? Пошел, взял, переспал, получил, продал. Оттенки души в русском языке. Почему? Потому что тема, когда важна тема души, тогда идет описание состояния души, состояние гамма эмоций и чувств. А когда душа не главная, а главное деньги и благополучие, тогда исчезают все оттенки. Прилагательное, существительное, идет деградация языка. У меня приятельница в Нью-Йорке говорит, скоро все американцы будут говорить вот на языке обезьян. У-у. Получил, продал. То есть налицо явная деградация языка. Да. Если есть в английском, я говорю, я не специалист, я исхожу из того, что я слышал от Задорнова. Если в английском языке это есть, если это образно, это прекрасно. Но вы считаете, что современный английский язык удерживается на том уровне? А художественное, ну значит получается, что образный язык художественный, который был связан с душой, утрачивается. Он, значит, есть в английском, он есть в других языках, но он утрачивается пока и там, в первую очередь, и у нас. И это есть катастрофа, это называется утрата души. А что такое утрата души? Это есть, в принципе, деградация нашего первого инстинкта. Ну да, язык Шекспира, да, ну извините меня, Шекспир написал такие произведения, что до сих пор не понять, как он мог об этом догадаться. Энциклопедия жизни просто. Да, шекспировский язык, ну а наш нынешний язык, посмотрите, на чем говорят министры. Как Путин говорит, отфинансировать надо это дело. Причем, опять же, ну, понятие отфинансировать, это означает отдать деньги и забыть, кто их украл. Можно профинансировать, это означает проплатить и немножко подсмотреть, чтобы что-то сохранилось. Можно зафинансировать проблему. То есть, если вдуматься, то язык да, большие возможности дает. Да. Дело в том, что смотря какие цели преследует человек. Если у человека главная цель, его и животные инстинкты, если для него главная цель – деньги и благополучие, то его язык будет неизбежно утрачиваться, он будет деградировать, потому что этот язык, этому языку не нужно описывать состояние души. Деградация будет однозначной, что мы видим, что и происходит. Что сейчас происходит с Китаем? Он резко экономически дал взлет, но сказать, никаких целей нет. Сейчас Китай пытается, так сказать, какую-то нравственность наладить, ограничить вот эти все порно-сайты. Вот, кстати, достаточно последовательно в мире, кроме ислама, китайцы с этим пытаются бороться, с нравственным разложением. Поэтому русская литература, сказать, русская речь, она очень интересна Японии и Китаю, которые утратили внутренний, как бы, смысл, цель существования подсознательную. А русский язык, который все-таки в основном описывает состояние души, он в этом плане очень мощный и богатый. Мне понравилось, я читал в поезде, журнал, который раздают в поезде, есть, так сказать, чемпион мира по, так сказать, по всем вариантам по кунг-фу. Фамилию его знаете, Джет Ли. Такой небольшой китаец, он на Западе, сейчас он уже снимается везде. Вот, парню где-то 40 с небольшим. Вот, он уникальный боец. Было, так сказать, в мире было два бойца, так сказать, уникального уровня. Это Джеки Чан и Джет Ли. Но Джеки Чан, он решил не идти в супермены, он написал это в китайском театре, обучает боевым искусствам. Там театр – это искусство всего. И вот и он был настолько, так сказать, серьезным стал специалистом по боевым искусствам, когда ему было лет 12-15, на него напала ватага мальчишек, человек 10, и хотели его побить. Он их один побил всех, и когда пришел в себя, то он просто увидел, что он, так сказать, в руке зажимает там десяток зубов чьих-то. И как-то ему стало неприятно, и он понял, что он не хочет быть суперменом, и не хочет и так далее. И он ушел как бы в игровые аспекты, в театр. Он сделал из боевых искусств в театр, честь ему и хвала. А место было занято суперменом вакантное, Брюс Ли-то ушел, и на его место пришел Джет Ли. И вот я там интервью с Джетом Ли, о чем смысл его жизни и прочее. Он говорит, его спрашивает, какая ваша самая любимая книжка? Он говорит, самая моя любимая книжка, я думаю, сейчас скажет, там Лао Цзы, там, или что-то, я не знаю. Он говорит, как закалялась сталь. Это, говорит, моя любимая книжка, потому что у нас в Китае как бы советская литература была популярна, я прочитал, и до сих пор это моя самая любимая книжка. Ему говорят, а ваш цель и смысл жизни? Он говорит, цель и смысл жизни моя – это любовь. Потому что, говорит, я иногда уезжаю в монастырь, куда-то уединяюсь, потому что если я любви не чувствую, то я теряю вообще цель и смысл жизни. Вот поэтому он стал мастером боевых искусств. Но у нас, правда, тоже многие о любви говорят. Вот, допустим, Медведев, когда был портсмути, кажется, в Америке, когда его спросили, что у вас главное для политика, он сказал, главное, как для политика, для меня это любовь. Но маленький нюанс, хотелось бы уточнить, любовь к чему? Потому что, судя по заявлением, то ли сказать, но любовь к чему угодно, но не к Богу, не к нравственности. Но это дело поправимое. Если народ начинают мудреть правители. Это закон. Если сейчас раньше говорили, что если 25% чего-то не хочет народа, правитель вынужден идти им навстречу. Сейчас говорят уже 15%. Если 15% объединится в спасении языка, культуры, нравственности и души, страна уже будет подниматься. Потому что эти 15% могут быстро вырасти в 95%. Вот мне говорят, вот здесь, так сказать, собралось там сотня человек, две сотни, и мы говорим о спасении человечества. Но нас же очень мало. На внешнем уровне нас мало, на тонком плане мы занимаем пространство всей Вселенной. Все зависит от того, насколько мы внутри качественно думаем, насколько наше усилие, наше желание постоянно. Если ощущение, что нужно спасать душу, любовь в душе, нужно оживить главный первый инстинкт, если это ощущение идет непрерывно, то это как волны, которые расходятся везде. Почувствовал один, почувствует тысячи. 10 святых в городе, город можно спасти. Поэтому задание на дом, да, горчичное зерно, то же самое. Задание на дом. Для начала спасти Россию. То есть чувство любви в душе держать непрерывно. Спасибо, до завтра.